эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Василиса. Здравия тебе, Василиса. Вечер добрый, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Здравия, Алексей. Ведет эфир Алексей Щербаков, и мы сегодня предлагаем вам послушать и поучаствовать в эфире на тему «Гиперборея Атлантида. Артефакты путешествий. Часть вторая. По следам египетских атлантов». Вот по итогам нашего цикла эфиров «Артефакты путешествий» наши читатели также, которые знакомы с книгой Василисы «Арктида, Атлантида. Вехи противостояния и ключи исцеления», поступили многочисленные вопросы и просьбы рассказать о путешествиях и экспедициях. И вот сегодня у нас, после того, как Василиса, насколько я знаю, месяц назад вернулась из длительной поездки, она готова вновь поделиться новыми находками, артефактами. И я думаю, этот эфир будет не менее интересен. И чтобы уже не затягивать, я передаю слово Василисе для продолжения нашего эфира. Благодарю, Алексей. Эстафетную палочку принимаю. И всем шлю, как обычно, приветы из Святогория, откуда и проходит сегодняшний эфир. И сегодня в Святогории удивительная атмосфера. Здесь тишина, все в снегу, и тишина настолько кристальная, что кажется, что я нахожусь в какой-то снежной пустыне. И вот отсюда, из снежной пустыни, где кругом во все стороны одни белые снега, я сегодня протягиваю ниточку глубинной связи на юг, в далекий Египет, по нулевому меридиану, по древнему меридиану, который сейчас называется Пулковским, и продолжаю серию эфиров «Артефакты путешествий». Напомню, что первый эфир, который у нас прошел в октябре, в начале октября, назывался «Прикосновение к тайне», и в этом эфире широкими мазками я протянула первичные вот такие большие связи между русским севером, Гипербореей, или правильнее говорить, на мой взгляд, Арктидой, между Санкт-Петербургом и Древним Египтом. И сегодня мы продолжим шлифовать, как бы уточнять эту картину. И сегодня мы сосредоточим с вами больше внимания на артефактах, следах белых богов, или, как я их называю, египетских атлантов, и более глубоко погрузимся в те образы, те символы, те артефакты, которые мы, очевидно, можем увидеть, путешествуя по Египту. И я действительно совсем недавно вернулась из длительной поездки по Египту. И я благодарю высшие силы, которые очередной раз туда меня отправили. Слава роду и родным богам за то, что они дают мне возможность даже в такое непростое время, как сейчас, путешествовать по миру и прикасаться к истокам древних цивилизаций, добывать знания, кристаллы мудрости оттуда изнутри. Я благодарю Народное славянское радио за возможность делиться этими открытиями с вами, дорогие слушатели и зрители. И благодарю вас за интерес к этой теме, несмотря на то, что, казалось бы, это цивилизация, которая давным-давно ушла, это тайна этой цивилизации напрямую связана с процессами, которые прямо сейчас происходят и в нашей стране, и во всем мире. Я благодарю от всей души моего мужа Романа, который всегда поддерживает меня в самых непростых путешествиях, является надежной опорой и защитой. Я сердечно благодарю Елизавету и Антона, наших спутников в последнем путешествии, без которых это путешествие, в принципе, не могло бы состояться в это время и в формате индивидуального тура. потому что формат индивидуального тура дает несравненно больше возможностей побывать там, где я не была в своих многочисленных путешествиях, которые были до этого. Поэтому благодарю Антона и Елизавету. И благодарю Дмитрия из Каира и Паисия, наших египетских партнеров, которые помогли нам обеспечить надежную безопасность и проложить маршрут в непростых реалиях современного Египта. За те 10 лет, в которых я, которые были у меня таким вот, такой паузой в пути, 10 лет я не была в Египте, в этой стране произошло очень много изменений, которые повлияли на то, как проходят туристические маршруты. И мне видится, что людям, которые в ближайшее время могут отправиться сами исследовать Египет, эти заметки могут пригодиться. А тем людям, которые предпочитают изучать древние цивилизации по интернету, какие-то мои наблюдения, я тоже думаю, могут чем-то помочь, намекая неких процессов, которые происходят в настоящей жизни. Итак, что же изменилось в Египте за последние 10 лет? В это время, когда так сильно вообще изменился весь мир. В том, что я увидела, есть свои плюсы и есть свои минусы. После длительного перерыва, когда русские не могли поехать в Египет, то есть с 2015 года, теперь в Египет снова можно ездить, но это стало очень дорого. Помимо курортного отдыха, есть всего две основные доступные возможности поездки в Египет для того, чтобы посмотреть достопримечательности. Первая возможность – это в формате стандартных туристических туров на огромных автобусах с гидами галопом по Египту. И вторая возможность – это индивидуальный тур. Но сейчас для того, чтобы отправиться в индивидуальный тур, вы не можете арендовать машину, либо просто снять автобус или машину с водителем, вас обязательно будут сопровождать как минимум водитель и еще гид, даже если вы в услугах гида не нуждаетесь, просто как сопровождающий. Очень сильно ужесточились проверки перемещения своим ходом по стране и за индивидуальными турами. Полицейские блокпосты стоят через каждые 50-70 километров, огромное количество лежачих полицейских. И для того, чтобы вы смогли проехать, вам требуются специальные разрешительные документы. Их нужно делать предварительно, оплатно и с фиксацией всего маршрута по дням. В Египте нельзя перемещаться в темное время суток, то есть только от рассвета до заката. И часть проезда у вас проходит внутри туристических полицейских конвоев, либо на отдельных перегонах полицейский просто может сесть к вам в машину или автобус и ехать вместе с вами, сопровождая без какой-либо видимой необходимости. То есть они это обуславливают тем, что так заботятся о безопасности туристов, но, на мой взгляд, эти положения имеют, несомненно, более глубокие причины. Что еще изменилось? Очень сильно подорожали билеты на достопримечательности. И более того, последние полгода билеты теперь нельзя купить за наличку, только по картам. И, как вы понимаете, русские карты за рубежом во многих странах, в том числе и в Египте, не действуют. Поэтому, если у вас нет надежного партнера или друга на месте, то вы, в принципе, попасть на туристический объект не можете, ну, либо нужно просить кого-то из очереди из иностранцев. Дальше. По всему Египту идут серьезные раскопки, и их масштаб несравненно больше, чем я видела до этого. В особенности большие раскопки проходят в районе Луксора и Гизы. И египетские власти сейчас взяли эту сферу полностью под свой контроль, и так свободно, как ранее, никакие работы вести не могут другие специалисты. Кстати, сегодня удивительная совпадение случилось. Сегодня, 5 декабря, в Египте было назначено, и я надеюсь, состоялось такое действие, как открытие трех тайных дверей. Ну, по крайней мере, первые двери сегодня должны были начать открывать в египетской пирамиде Гизы. А у нас сегодня здесь, в России, в такой в заснеженной пустыне Святогорье, откуда я иду эфир, у нас появляется возможность через пространство интернета открывать какие-то новые странички и тайны этой культуры. Что еще изменилось? Из хорошего, ура, появилась возможность снимать в Египте почти везде без ограничений, потому что раньше нельзя было снимать в музеях, отнимали на входе даже сотовые телефоны. И сейчас можно снимать везде, и в тех храмах, где раньше была такая возможность серьезно ограничена, и во всех музеях, за исключением коллекции фараона Тутанхамона в Каирском музее и за исключением залов в новом национальном, в новом музее цивилизации в Каире, где есть такой целый зал 22 мумий египетских царей или 22 иерофантов, как кто-то их называет. Дальше. В Египте действует, и раньше он действовал, но сейчас очень сильно ужесточился закон о проведении каких-либо действ, которые могут напоминать обряды. Это касается любых видов молитв, медитаций, пения, хороводов, то есть любых действ, которые могут быть приняты за обряды чужой традиции. То есть даже в таких моментах, когда ты просто с друзьями или вдвоем, или даже одна останавливаешься в каком-то месте больше, чем там на 3-5 минут, к тебе могут подойти и посмотреть, что же ты там под этой колонной либо внутри какого-то портика в храме делаешь. Но если вы знаете, как можно совершать подобные действия, просто гуляя по той или иной гуляя в том или ином месте, то, в принципе, всегда это сделать можно. И если ваше желание искренне и на то есть воля свыше, то вы обязательно что-то такое тайное можете сделать. Мы, например, по всему Египту пропели буквицу и не только. Дальше. Сняты ограничения с посещения гробниц Сети I и Нефертари. Это самые грандиозные и хорошо сохранившиеся гробницы. Просто билеты в них теперь в 4 раза дороже, чем в стандартные 3 или 4 малых гробницы. А раньше требовалось спецразрешение, пускали всего на 20 минут группу 10 человек, и стоило это все $2000. Сейчас попасть туда намного проще. Из изменений хороших, инфраструктура городов в Египте очень серьезно изменилась в лучшую сторону. Раньше Египет был похож на одну сплошную стройку. Это было связано с налогом на недвижимость, потому что недостроенные дома не облагались налогом. Сейчас с этим законом покончено, и это привело к тому, что дома начинают достраиваться, и появилось достаточно много благоустроенных районов, особенно по побережью Красного моря, Средиземного моря и таких, каких-то городков, которые приближаются к туристическим объектам. Конечно, это только начало, но, по крайней мере, Египет, очевидно, преображается, потому что непросто было видеть те реалии, в которых живут современные египтяне, которые большей частью являются потомками населения, которое пришло на эти земли только в 17 веке. В Египте строят новые дороги, но при этом из них очень многие становятся платными. Построены современные аэропорты, офисы, появились и хорошо оборудованы нормальные туалеты, кафе, рестораны, и появились по-современному оформленные музеи. И, кстати, в районе Гизы строятся и, говорят, скоро его откроют, грандиозный новый Каирский музей. На туристических объектах везде наконец-то появились надписи. Они на двух языках, на арабском и на английском. Везде есть карты, схемы. Теперь мы можем посмотреть планы сооружений и качественные макеты объектов. В сервисе в целом больше спокойствия, больше организованности и той суеты, хаосов, криков, которые часто сопровождали аэропорты и многие туристические объекты, они ограничены. И в храмах, и в других достопримечательностях меньше просят бакшиш и не так сильно пристают к туристам торговцы. То есть все стало более такое спокойное, потому что раньше в этом хаосе было очень трудно что-то просто даже начинать чувствовать. Что еще из изменений таких заметных и не очень, на мой взгляд, приятных? Ну, по крайней мере, это такие флажки, которые заставляют задуматься с учетом того, что русские люди, и не только русские, уже знают, к чему это может привести. В Египте очевидны очень серьезные следы влияния культуры Европы и США. Прям это набирает обороты и становится модной. Много иностранных товаров, много иностранного продуктов, всякие там чипсы, колы и другая всякая вредная фигня. Алкоголь, сигареты, становится модной европейская одежда, и арабы, особенно женщины, это огромное для меня удивление, переоделись уже не просто в европейскую одежду, а арабки переоделись многие в штаны, в джинсы с протертыми коленками. В Александрии, в библиотеке в Александрийской и в Каирском музее я видела группы школьников, которые в синей униформе, и при этом девочки в брюках. То есть, конечно, арабок в головных уборах традиционных и при этом в брюках и джинсах видеть очень странно, и это заставляет задуматься о том, как программы женской эмансипации начинают активно внедряться в Египет. Что еще? Ужесточились условия работы для иммигрантов. Прежде всего, заботятся о трудоустройстве своих. И ранее на это были ограничения, а сейчас увидеть русского или там европейского гида на экскурсиях, либо в дайв-центрах какого-то русского инструктора или француза, например, просто невозможно. Из хорошего, арабо-коптские отношения стали менее напряженными. Например, нас в поездке сопровождал водитель-араб и сопровождающий, который помогал нам решать организационные вопросы, копт, его звали Паисий. Еще более очевидным стало расслоение на касты. Каир всегда был городом-контрастом, так же, как и весь Египет. Но сейчас это еще более заметно. Вот одна из таких очень колоритных сценок на эту тему. Сидим на берегу Нила в отеле 5 звезд, расположенном на острове. Напротив такой Египет-сити, Каир-сити с современными небоскребами. В отдалении плывет шикарная белая, очень комфортабельная элитная яхта. И тут же прямо к самому парапету кафе на утхлом, прям средневековом суденушке подплывает пара, старик со старухой. Она на веслах, а старик по старинке кидает воду за кидушки и ловит рыбу. А рядом еще не менее утхлая лодочка, на которой мать с несколькими голодными детьми. И они проплывают мимо кафе и просто смотрят людям в глаза, а тут же в этом же кафе гремит богатая египетская свадьба. То есть просто параллельные миры. И закончу тему на хорошей ноте. Египетская пустыня начала зеленеть. Осуществляются масштабные проекты озеленения пустыни по технологии Арабских Эмиратов. Выглядит это очень забавно и напоминает сказку Николая Носова «Незнайка в солнечном городе», где подобные технологии были описаны. Потому что работают в пустыне такие машины, как циркулина и планетарка, привязанные за веревочку. Они ходят на этом таком каком-то шнуре по кругу. И вот так вот постепенно, круг за кругом, поливают пустыню, вносится туда какая-то земля, семена, и вся пустыня становится разноцветными кругами, где-то зелеными разных оттенков, где-то коричневыми, где-то желто-серыми. Я видела это и вблизи на юге Египта, и когда возвращались уже домой, летели на самолете через северную часть Египта и видела эти круги с самолета. Это потрясающее, фантастическое зрелище. Так что случается чудо, пустыня начинает зеленеть. Так что вот такие наблюдения, которые прям очевидно были заметны за 10 лет, в которых я не была в Египте. И очень много всего интересного и нового, новым взглядом заметила, посещая достопримечательности и объекты, о чем и будет основная часть нашего эфира. Так что, надеюсь, эти краткие заметки помогут вам о чем-то поразмыслить, либо в путешествиях по Египту, А сейчас мы приступаем к основной части доклада. Я напоминаю, что я сказочница и имею научные степени только на сказочной Руси. Известна как невыносимая всезнайка. И мой научный консультант – это кот-ученый. Поэтому хотите – верьте тому, о чем я вам сегодня поведаю, хотите – нет, а лучше сами проверьте, потому что сказка – ложь, давний намек, кто познает, тем урок. Моя задача – не поразить вас какими-то новыми сенсационными открытиями, а связать воедино и показать в целостности раздробленную, расчлененную картину древних цивилизаций и, в частности, египетской культуры. И связать воедино знания, которые добыты официальной египтологией, потому что это колоссальный объем материала, которого удалось собрать самым лучшим исследователям официальной истории. В то же время у них есть свои флажки, запреты и есть свои ограничения. И показать, какой ценный вклад внесли альтернативные египтологи и даже мистики, которые вспоминают свои прошлые жизни в исследовании этой темы. Мне видится, что только сообща на грани разных подходов мы сможем понять что-то очень важное. И так что моя задача — показать некий другой ракурс исследований, который напрямую связан с процессами, которые происходят в современной цивилизации. Истоки многих проблем и противоречий были рождены в глубокой древности. И основатели египетской цивилизации к этому имеют прямое отношение. И я их называю египетские атланты. И все, что произошло в разные периоды египетской истории, тесно связано с узнаваемыми процессами современного мира. Эфир, как и все мои эфиры, не будет коротким, скорее долгим, с обширным подборкой слайдов. 95% слайдов, которые вы увидите, это мои личные фотографии, которые сделаны во время путешествий, несколько сканов из книг и несколько фотографий, ну, которые нужны просто для пояснения некоторых тем из общедоступных источников. Большинство объектов, которые я буду упоминать, я осознанно буду называть не так, как они называются в официальной египтологии, по названию тех или иных фараонов, а по месту их расположения. Это связано с тем, что я считаю, что связь этих объектов с фараонами тех или иных династий как минимум сомнительно. Чтобы не вводить вас в заблуждение, мы будем просто использовать какие-то слова, которые не будут множить лжеинформацию, касающуюся принадлежности этих персонажей к строительству тех или иных объектов. Вот все, что я хотела сказать перед началом основного доклада. И сейчас мы начинаем основную тему, которая называется «Арктида-Атлантида. Артефакты путешествий. Часть вторая. По следам египетских атлантов». Попрошу Алексея проверить, запускается ли слайд-подборка, которую я сейчас поставлю. Все ли видно? Василиса, ты сейчас отключила демонстрацию. Я сейчас подключу. Да, и, пожалуйста, отключи камеру, потому что от тебя очень медленный интернет, и боюсь, какой-то источник нужно выключить. Хорошо, я выключила камеру. Так, не отключается. Так, выключилась все. Камера. Хорошо, отлично. Включай демонстрацию, и я ее запущу. Так. Включила. Все ли видно, все ли слышно, как скорость? Да, все видно. Все видно, начинай. Прекрасно. Итак, по следам египетских атлантов отправляемся в путешествие. На этом слайде вы видите карту Египта, который охватывает разные регионы моих путешествий. Но сегодня мы с вами прежде всего будем путешествовать вдоль всего Нила, от Абу-Симбела и до, как минимум, Гизы. Хотя наше путешествие в этот раз прошло по всем сакральным центрам Египта, по всему египетскому цветку лотоса, до самой северной точки, местечко под названием Рас-эль-Бар, где прям такой мыс уходит по меридиану эпохи Волка и указывает прямо на северную Гиперборею. То есть это была такая задумка, и маршрут, который мы замыслили, он в той или иной форме состоялся полностью, хотя мы путешествовали в очень непростое время, на коридор затмений, и, конечно, это не было прям такое простое путешествие. И тем не менее все состоялось, и есть возможность поделиться с вами новыми осмыслениями. Так что начинаем. Египет, Такем, черная земля. Так называли свою страну египтяне. Казалось, что величайшие цивилизации древности, просуществовавшие несколько тысяч лет, были известны тайной вечности. Но история богата парадоксами. Великий Египет ослаб в период Нового Царства, с 19-й династии далее началась и продолжалась почти тысячелетняя пышная, но мучительная агония с небольшими взлетами и падениями. В XVI веке до новой эры он пал под персами, затем был завоеван Александром Македонским и вошел в состав его Великой империи. Позже растворился в огромном римском, а затем византийском государстве, пока не был завоеван арабами в VII веке. И несмотря на то, что искусство и идеи Египта питали культуру завоевателей своими токами, и в подражании великому искусству продолжали делать статуи, предметы, утвари, но памятники, оставшиеся от периода войн, стали постепенно исчезать, превращаясь в каменоломни и руины былого. А время завершало разрушение. Возникали новые города и поселения, другие народы, пришедшие на эти земли, в Такем верили в своих богов, служили своим правителям, растили детей в своей вере. Пришельцы постепенно вытесняли этнических египтян, а следы былого медленно заносило песком, превращая в небытие. Кому нужны древние камни? Но пришло время собирать камни. Попробуем и мы искать следы этой древней цивилизации среди многочисленных разновременных артефактов Египта. Сегодня мы сконцентрируемся больше на очевидном, на материальном, на артефактах следов высоких технологий, которые видны в архитектуре, культуре, прикладном искусстве или в изображениях более поздних времен. А дальше поговорим в следующем эфире о более тонких материях. Сейчас в Египте ведутся масштабные археологические раскопки и постоянный ремонт. Перед вами следы недавних работ, которые проходят на территории Дендеры, Гизы, Карнака, на западном берегу Нила. И вот на этом, например, слайде прямо недавно поднятые и только что установленные 8-метровые статуи. Отдельные фрагменты, как на слайде вверху справа, подняты из новых раскопок в Луксоре и установлены просто на постаменте, и туристы могут ими наблюдать. Раскопки продолжаются, продолжаются и продолжаются по всему Египту. И чем больше изучаешь культуру Египта, тем больше становится очевидным, что эти раскопки не прекращались никогда. Пирамиды, храмы, подземные бункера раскапываются, достраиваются, перестраиваются, подновляются. Артефакты периодически перевозятся с места на место, не только внутри страны, но и по другим странам. Процесс идет очень давно. Например, в XIX веке был бум, когда перевозили египетские обелиски, которые ныне стоят в Париже, Риме, Лондоне и других городах мира. Или в это же время переехали сфинксы на берегах Невы. Хотя есть версия, что эти сфинксы всегда стояли на территории Санкт-Петербурга. Здесь я не могу ответить, как оно было на самом деле. В XIX веке был мощный всплеск интереса к культуре Древнего Египта, словно открытие его заново. И подобный всплеск Египет переживает и сейчас. Возможно, люди, и прежде всего европейцы, которые открывали Египет, чувствовали что-то или знали, что искать на берегах Нила. Их страстно тянуло в эту страну, тянет и сейчас. Чуть позже потянуло туда и русских. Что послужило стимулом к этому всплеску интереса? В 1798 году французские войска во главе с Наполеоном захватили Каир, и европейцы впервые заглянули в глаза сфинксу, стражу вечности. Благодаря египетскому походу Наполеона Бонапарта ненужный никому и засыпаемый песками Египет неожиданно становится местом паломничества. Интересно сначала в Европе, затем в Америке, в России и других странах. Много удивительных открытий ждало европейцев на этой земле. Но раскопки XIX века носили в основном авантюрно-стихийный характер. И прежде всего состязались на этих раскопах между собой французы и англичане. Словно дух Атлантиды вселял в них страсть к поиску древних богатств, артефактов и знаний белых богов. Пронырливые арабы еще тогда смекнули, как можно хорошо зарабатывать на интересе чужеземцев, что они, в общем-то, делают и до сих пор. И многие состояния возникли на заре стихийной египетской археологии, которая скорее напоминала разграбление, продажу найденных ценностей всем подряд. Но были и те, кто в путешествиях по Египту были совершенно с другими целями. К 20 веку стихийность стала приобретать более цивилизованный характер. Постепенно возникала наука, египтология, и формировались знаменитые египетские коллекции музеев мира. Начиналось внимательное изучение наследия прошлого, проводились раскопки. Мода на Египет нашла отражение в искусстве Европы и России 19-го, начала 20 веков. Постепенно из песка возрождались сооружения древних египтян. Они захватывали воображение своим величием и грандиозностью, поражая даже в развалинах. Мы только прикасаемся к тайным и парадоксам истории. Нам известно так много, но при этом очень мало. Еще столько неизведанного на пути. Зафиксировать, что представлял из себя древний Египет в середине XIX века, удалось шотландскому художнику Дэвиду Робертсу, основателю общества британских художников, автору многих рисунков, прекрасных акварелей на тему Египта. У него есть прекрасные изданные книги, которые можно посмотреть. И вот посмотрите на портрет этого удивительного художника на этом слайде, а также на его акварель со сфинксом. На картине как раз изображен сфинкс, как он выглядел в середине XIX века. Сфинкс так называют эту статую греки. Вообще в греческой мифологии сфинкс – это чудовище, душительница, и в основном в женском образе. Арабы, которые жили в то время на этих территориях и живут сейчас, называли эту статую Абульгуль, что в переводе означает «отец ужаса». Но сохранилось и древнеегипетское имя, которое фактически никто не знает. Шесеп Анх, хранитель врат в другие миры, хранитель жизни. Огромную статую, высеченную из монолитной скалы, она в высоту 20 метров и 73 метра в длину, раскопали постепенно полностью. Раскопки буквально недавно завершены. Возраст каменной породы можно датировать только по косвенным признакам. Сфинксу официально дают около 4500 лет, а неофициально 10-13 и даже намного более тысяч лет. Есть метод определения возраста по следам водной эрозии. Но этот метод, который дает достаточно большое количество лет, от 10 тысяч и больше, не особо поддерживается официальной наукой. Спина, голова, плечи, шея сфинкса, они действительно сделаны из скалы, а вот ноги, лапы, нижняя часть, вот на этом слайде внизу вы это видите достаточно хорошо, это подновленные варианты, так ли это было на самом деле или как-то иначе, неизвестно, но нижняя часть скалы серьезно размыта, и после последних реставраций он приобрел вот такой вот вид, здесь все сложено из маленьких таких камушков, даже хвост. Поэтому, как это на самом деле выглядело, мы можем только догадываться. Египетскую культуру часто называют культурой типа вечности. И возраст сфинкса, он близок к датировке общеегипетской официальной периодизации, по которой древнеегипетской культуре всего 5000 лет. А самой официальной европейской линии египтологии, которая создала эту версию, чуть более 300 лет со времен египетского похода Наполеона. За официальной наукой море книг, докторских диссертаций, лабораторных исследований и пафосной статусности ученого сообщества, в котором считается, что право на гипотезу обязательно нужно заслужить. Причем это предполагает степени, должности и обучение в официальных профильных учреждениях, где подается именно официальная версия египтологии. Среди русских исследователей есть достойные имена, которые продолжают официальный вектор. Самый уважаемый мной исследователь, очень известный сейчас египтолог Виктор Солкин. Очень рекомендую к просмотру его прекрасные видео и изучение его книг с той поправкой, что он представитель официальной египтологии. По альтернативной версии египетской культуре более 13 тысяч лет. Но любительская египтология, среди которых немало исследователей из разных стран, не признается официальной. Русской альтернативной египтологии примерно 30 лет. Такие исследования начались с конца 80-х, начала 90-х годов 20 века. В основном это исследования ЛАИ, лаборатория альтернативной истории, последователя Андрея Склярова, светлая память этому настоящему исследователю, который предложил совершенно другой подход через технологии, с изучением артефактов, на которых сохранены следы технологий. И сейчас группа исследователей продолжают это дело. Цифры по временным периодам внушительные и там, и там. А мифология Египта погружает нас в еще более глубокие слои былого. Альтернативные исследователи продолжают искать уникальные объекты, следы машин, механизмов, которые могли помогать при строительстве таких гигантских каменных сооружений. Кто-то предполагает, что все сооружения, все оборудование, вернее, в какой-то момент свернули и перевезли в другое место. Или, возможно, механизмы просто рассыпались в прах со временем. Возможно, и то, но доказательная база этого отсутствует, на что, собственно, и указывают официальные историки. Сами же они продолжают настаивать на версии о арабском труде, о пирамидах как гробницах фараонов. А сфинкс в это время продолжает смотреть вечность. У меня есть отдельные исследования по этим двум векторам изучения наследия Египта, официальным и альтернативным. Оно в своем роде тоже очень интересно, может быть, кого-то заинтересует. Но сейчас мы говорим о другом, о времени и вечности. Время уничтожило и повредило ценные артефакты. Потопы, катаклизмы, сильные ветра западных пустынь, редкие, но обильные дожди, которые периодически бывают, особенно на севере Египта. Политические и религиозные противостояния внутри страны нанесли сильный урон следам древней культуры. Сносили целые города, переделывали храмы, снимали облицовку, использовали камни для строительства других объектов. Постройки разрушали вандалы разных времен, грабители со всех концов света и туристы. Археология 19-го, начала 20 веков носила авантюрный характер и больше напоминала грабеж. Но время и сохранило древний Египет под песками знойной пустыни. Часть артефактов еще не найдена, ибо на них стоят современные города и поселения. Возможно, И нас ждут впереди еще невероятные раскопки и открытия. И то, что не успели, не смогли растащить, разворовать, упрятать спецхраны, поражает, поднимаясь из-под песка. Итальянский археолог-любитель, авантюрист Джованни Бельцони, чьи находки в основном попали в коллекцию Британского музея, начал раскопки в скальном храме на юге Египта в Абу-Симбел в 1817 году. Тот, что пристало перед ним, вы видите на акварелях Дэвида Робертса на этом слайде слева. А то, что произошло в середине 20 века, впечатляет не меньше, с этим же самым храмом. При строительстве Асуанской плотины в 1964-68 годах храм в Абу-Симбел распилили по частям и перенесли на другое место поблочно и пересобрали заново. Причем, внимание, современные краны переносили блоки весом всего лишь по 20-30 тонн, что вы можете видеть на фотографии справа. Они были, на эти блоки были распилены огромные 20-метровые статуи, которые пересобирались на новом месте. А в центре то, как храм выглядит сейчас, и это можно увидеть, если вы побываете на юге Египта. Судя по рисункам Дэвида Робертса, серьезно был и занесен храм в Дендере. Это один из самых невероятных и очень любимых мной храмов. Внутри храма раньше, очевидно, жгли костры, и весь потолок храма еще лет 15 назад был полностью вот таким черным, и я видела, когда только маленький кусочек был очищен. Потом какое-то время весь потолок был расчищен, и только вот в центральной части, вот как вы видите вот на этом слайде, половинка была занесена такой густой вязкой копотью, а половина уже была расчищена. Сейчас и эта часть расчищена, и перед нами предстает полностью открытый храм, где на потолке мы видим прекрасный линейный дендерский зодиак и прекрасные колонны. И к образам этого храма мы обязательно сегодня будем еще возвращаться раз и не раз. Сейчас созданы прекрасные реконструкции цветового убранства храмов по сохранившимся останкам краски внутри отдельных храмов, где-то вот чуть-чуть там под потолком иногда можно различить чуть заметные следы красителей. Но больше всего красок сохранилось именно в гробницах, и росписи можно видеть в знаменитых долинах царей и цариц. Вот роспись, фрагмент росписи из гробницы Нефертари можно видеть на фотографии внизу справа. Прекрасно сохранился потолок в Дендере, и чудом вот из-за этой копоти мы можем видеть настоящие краски. Не все, конечно, сохранилось, но очень многое на этом потолке. Так что, когда мы видим вот такие колонны огромные и цвета природного камня, мы должны включить воображение и представить, какая красота была в этих храмах раньше. С каким изяществом росли вверх стволы колонн, которые похожи были на лес из огромных деревьев, которые были стилизованы под пальму, лотос или стебли папируса. Сейчас нам нужно не уйти в восторг от красоты отдельных артефактов или от их реконструкции, а научиться различать разновременные пласты в сохранившихся руинах и видеть следы белых богов. На виде сверху, вот на фотографии слева, пирамиды. Кстати, над пирамидами сейчас можно полетать на аэрошутах. Мы можем видеть три великих пирамиды и пространство всего комплекса. Пирамиды являются земной проекцией созвездия Орион. И, кстати, по мифологии Орион – это небесное воплощение бога Осириса. Пирамида Хуфу-Хеопса, а точнее просто самая большая пирамида, ориентирована по оси север-юг. И Туда же выходят главные шахты, а вот вход-выход, куда можно сейчас пройти, если вы захотите посмотреть, что там находится внутри, зайдя, просто купив билет в эту пирамиду, вы поймете, что главная шахта, она же и вот этот же вход-выход, они ориентированы также на север и связаны с северными созвездиями. По мифологии Египта на севере существовал проход в иной мир. Про пирамиды нужно говорить отдельно. Сейчас моя задача лишь указать только на то, что имеет прямое отношение к следу египетских атлантов. На слайде мы видим, с одной стороны, вот этот план всего комплекса с ориентацией на созвездие Орион. Здесь же мы видим блоки разные, вот это известковые блоки, посмотрите, какой грандиозный размер. Видим облицовочные блоки, которые очень плотно подогнаны со следами более позднего времени в попытке расколоть эти блоки на части и снять облицовку. Очень много облицовки снято, но отдельные фрагменты, которые не удалось оторвать, до сих пор можно увидеть в пирамидах. А вот на слайдах внизу вы видите знаменитую пирамиду Джосера и видите одну из развалин вот маленьких пирамид, которые находятся рядом с пирамидой Хеопса. Поэтому вот комплекс Сакари, ступенчатая пирамида, а также близкие к ней по качеству пирамиды Дахшура и Мейдума не выдерживают никакого сравнения с плато на комплексе в Гизе. Так же, как и все 118 пирамид, которые раскопаны в Египте, то есть нет ни одной, чтобы хотя бы в какое-то сравнение была соотнесена с известным комплексом. И хотя в отдельных пирамидах, более таких несовершенных, найдены следы погребального культа. Как известно, несмотря на официальную версию, что в трех великих пирамидах были гробницы Хеопса, Хефрена и Микерена, на самом деле никаких точных доказательств следов погребений не было обнаружено. А неофициальная версия гласит, что первые пирамиды были, первые пирамиды – это пирамиды Гизы, а все остальные пирамиды – это жалкие подражания более поздних времен достичь величия строительства белых богов. Соответственно, в официальной версии все наоборот. Там говорится о том, что постепенная эволюция Египта шла от некой формы под названием мастаба, постепенно форма от ступенчатой переходила к все более пирамидальной, пока не достигла шедевра в виде комплекса в Гизе. Но эта версия очень мало похожа на правду, потому что какой-то очень быстрый был взлет совершенного строительства, а потом не менее резкий упадок. То есть пирамиды, скорее всего, были всегда, ну, вернее, не всегда, а очень-очень давно, в тот самый мифологический период, когда правили белые боги. И идеал не был превзойден их потомками, несмотря на многочисленные попытки. Все попытки были плачевнее. На следующем слайде мы видим примеры разновременных пластов в пределах одного комплекса. Эти примеры абсолютно очевидны. Например, слева на слайде вы видите мечеть, которая стоит на стене Луксорского храма. Древние колонны и статуи, они более ранние, чем вот эта постройка рядом, укрепленной стены, на фундаменте которой построена арабами после того, как они завоевали Египет. Это 7 век уже нашей эры, мечеть. То есть вот она, одно время, второе и третье. Все одновременно вот на одном малом фрагменте. На фотографиях, на двух фотографиях справа вы видите храм Сети I, так его сейчас называют, который стоит на плечах более древнего сооружения, известного под названием Осирион. Это находится в городе Абидос, и сейчас, прямо сейчас продолжаются и уже заходят под основание храма сети первого раскопки. И сейчас, вот, например, к этому сооружению так близко, как раньше, не подойти. Но я раньше была близко даже внутри этого сооружения. Но зато мы видим, что раскопки продолжаются, и, возможно, это место преподнесет нам еще более удивительные открытия. Внутри стены храма, стоящего на гигантском каменном фундаменте Ассириона, еще более древние. Вот там вот внутри есть центральная часть храма, которая древнее, чем вот эти внешние пилоны в хорошо сохранившейся входной части храма. И поэтому, скорее всего, что в целом этот храм даже не двух времен, а нескольких времен, о чем мы тоже позднее поговорим более подробно. Также мы позднее поговорим о перехвате управления, в результате которого происходило присвоение древних построек более поздним правителям. На следующем слайде перед нами снова Ассирион. Кадр снят тогда, когда можно было подойти к нему поближе. На огромном пилоне видны 4 тончайше врезанных в рельефа. Вот они здесь, на этом пилоне, вот поближе. И прорисовка того, что из себя представляет цветок жизни. Официальная наука говорит, что эти изображения появились на древнем основании в христианский период. В общем-то, это логично, так как цветок жизни встречается в символике коптских храмов. Напомню, что копты – это египетские христиане. Например, вот цветок жизни в росписях монастыря святого Павла на Синае. Он расположен под куполом, а вокруг него вот такие вот изображения, очень напоминающие городецкую роспись. Но, видя множество различных коптских изображений в разных храмах, и в том числе, на мой взгляд, самые совершенные из них, как вот на рисунке этого креста в круге, или креста, который изображен на одном из порталов храма на острове Фили, прямо внутри египетских рельефов, я могу четко сказать, что качество этих рельефов настолько ниже, чем изображение цветка жизни на граните, что их сравнивать между собой просто невозможно по качеству. К тому же вот эти два изображения – это известковые блоки, достаточно простые в обработке, а это очень твердый красный гранит. И к тому же эти изображения расположены в каком-то малодоступном месте, такое ощущение, еще наверху, очень высокой такой колонне, вот здесь вот они расположены. Так что сложно представить, что копты могли создать изображение такого качества. Поэтому загадка остается открытой, с каких времен дошел до нас образ цветка жизни, изображенный здесь. На следующем слайде мы видим разновременные периоды в храме Дендеры. Вот сам древний храм, его хатарические колонны, и мы еще обязательно зайдем под его своды. Но на территории храма, храмового комплекса в Дендере, очень много разновременных построек и более поздних. В сравнении с главным гипостильным залом, эти постройки намного более простые, маленькие, примитивные. Так что одно изображение, как будто строили, одну постройку строили в одни времена, а другие в более поздние. В частности, вот здесь, на этом слайде, вы видите несколько фрагментов, которые связаны с коптским храмом, который построен здесь же на территории в более позднее время. Здесь вы видите сохранившиеся символы орла или феникса, коптский крест, вот здесь вот орнаментальные изображения и даже элементы свастического орнамента. А вот перед нами так называемые хатарические колонны храма в Дендере. Очень хочется назвать этот храм храмом Изиды. Официально его связывают с богиней любви Хатор. Впрочем, в любом случае, в отличие от мужского такого мощного храма в Абидосе, Это храм женских посвящений. Здесь, на этом слайде, мы хорошо видим разницу между колоннами, которые здесь, и еще вот очень качественные колонны в Луксорском храме, очень качественные монолитные такие колонны в храме Гора. А вот на соседнем слайде мы видим несколько колонн, которые из другого времени. То есть это храмы, это фотографии храма на острове Филе. И колонны здесь явно состоят из кусочков, из фрагментов. А фотографии, которые находятся слева, это целостные монолиты. Как минимум капители – это монолиты, а сами колонны могут быть созданы из поставленных друг на друга отдельных элементов. Вот еще вблизи мы видим хатарические колонны. И здесь также видна разница разновременных изображений. Сами первообразы храма в Дендере внутри огромного гипостильного зала. Причем вот здесь вот изображение, одно из двух всего или максимум трех, где немножко сохранен лик, потому что большинство ликов фактически полностью стерто, искорежено, исковеркано. Здесь мы не видим нос и губы, но по крайней мере видим прекрасные глаза. А в следующих изображениях мы видим уже изображение более худшего качества. Кстати, вот здесь мы видим кусочек колонны с центральным проемом. И вполне возможно, колонны, одна из технологий изготовления колонны, это колонны собирались из таких вот частей, нанизанных одна на другую по принципу пирамиды, и затем штукатурились. Хотя в Египте найдены и монолитные, полностью монолитные колонны. А вот на фотографиях справа мы видим совсем уже такие очень плохого качества те же самые хатарические колонны. Поэтому сравнение качества, размеров просто очевидно. А теперь обратим внимание на следы переписывания каменных текстов. Просто переописать при необходимости папирусы, летописи и книги. Еще проще переписать статьи в Википедии. А великую книгу каменной архитектуры древности подделать намного сложнее. Страницы и целые тома этой книги сохранились по всему миру. Следы переписывания истории иногда видны очень хорошо, как на этом слайде, потому что перештукатуривали стены, а поверх наносили другие изображения. Штукатурка упала, и мы видим одновременно изображение времен эллинизма и при этом более древний пласт египетскими рисунками, иероглифами на этой же самой стене. Внутри древних изображений впаивают периодически какие-то свои символы представители других уже культур и эпох. Вот мы видим на египетской колонии впаянный коптский крест. Иногда поверх набивают просто свои письмена. Вот здесь весь египетский рельеф исписан коптскими письменами и, опять же, более поздний коптский крест. Для того, чтобы переписать переписать каменную летопись, порой частично или полностью сбивают фигуры, лики, иероглифы, порой полностью уничтожают древние объекты, стирают с лица земли все, что нужно для того, чтобы стереть тот или иной текст, который не должен быть передан потомкам. Иногда постройки храмы перемагничивают, перепрофилируют, изменяя назначение сооружений, перестраивают объекты под себя, под новые цели и задачи. Когда-то следы этой переписи сильно заметны, как на слайде предыдущем, когда-то менее, но тоже видны, как на слайде, который вы видите сейчас. Перед нами стена храма в Комомба. Вот на одном рисунке вы видите частично сбитые лики. Вот здесь вы видите стену, с которой я вам показываю следующее изображение. Вот наверху огромная скульптура, и под ее ногами следующие уже немножко в другой технике сделаны фигуры более мелких богов, а под ними следующее изображение очень странное в своем роде, потому что оно совмещает в себе как египетские, так и христианские символы одновременно. И при этом очень сильно заметно, что это другая техника. Вот если солнечный диск и фигуры богов, они принадлежат одной эпохе, то вот это изображение и по цвету, и по форме, и по структуре, по объему самого рельефа, очевидно, принадлежит более поздней эпохе. Порой переписывались целые стены и вставлялись в старые книги целые главы и страницы. Например, в храме в Абидосе фараон Сети I к более ранним стенам пристроил целый ряд построек, и на новых стенах были изображены сцены, которые необходимы были для выражения его смыслов и идей. То есть есть много стен, где сбиты аккуратно фигуры. Вот посмотрите, как на этом изображении. Они вот как силуэтом сбиты, и в них еще сохранились, вот если мы поближе посмотрим, так вот какие-то насечки. Казалось, зачем так аккуратно сбивать фигуры? Словно, то есть возьми и сбей все подряд. Но если бы мне поставили вот задачу определенным образом подправить сюжеты на колоннах, то я бы именно так и поступила. Вот такой слой хорош для того, чтобы на него затем при подобной сцепке положить новый состав, новую штукатурку, и затем переделать это изображение, но сохранить силуэт фигуры. Вы знаете, что я много лет профессионально занималась и порой сейчас занимаюсь росписями в интерьерах, лепкой и резьбой по штукатуркам, поэтому какие-то спецтехнологические моменты декорировки я знаю не понаслышке, а в прямой практике. Возможно, именно это и помогает мне исследовать египетскую культуру более глубоко. Так что мне ясно, что многие какие-то сбитые изображения – это заготовки для переделки. Это сделано разумно, просто, вероятно, работы по переделке остановились вследствие каких-то причин и остались незаконченными. Иногда, чтобы переписать каменные книги, нужно было прям целые стены и целые храмы перестраивать, уничтожать, сносить. И особенно это было заметно в городе Луксор, в грандиозном комплексе Карнакского храма. Сам город Луксор долгое время был столицей. Говорят, что арабы назвали его Аль-Кусур, что в переводе означает «дворцы». Позднее это трансформировалось в Аль-Уксур, а затем в Луксор. Греки называли этот город Фивы, поэтому часто вы можете встречать такие названия, как фиванская триада богов, либо фиванские династии. Еще более раннее имя этого города времен 19-й династии Уасет, а еще более раннее имя неизвестно, стерто, как и многие следы потомков белых богов. С чем это связано, я думаю, все понимают. Победители пишут историю. Много чего происходило за многотысячелетнюю историю, но никогда так не подтасовывались и не стирались древние истории страны таким, как в период Нового Царства, с воцарения 19-й династии, самыми известными представителями которой стали фараоны Сети I и Рамсес II. Именно они, отец и пока еще сын-подросток, изображены на этом рельефе в храме Абидосе. Им официальная история египтология поет дифирамбы как цивилизаторам, великим правителям и грандиозным строителям самых прекрасных памятников храмового искусства. Что же случилось на рубеже 18-й и 19-й династии на самом деле? На мой взгляд, это одна из самых важных загадок, которую важно разгадать. Поделюсь своими размышлениями об этом чуть позже, а пока остановимся на следах высоких технологий, которых в Египте предостаточно в разных частях страны. Кто же тогда и как построил, создал древнеегипетские сооружения? Вопросов больше, чем ответов, но что-то проглядывает сквозь временную даль. Особо хорошо размышляет на эти вопросы в Египте у пирамид, под сводами храмов, и особенно к этому располагает музей Говарда Картера, английского археолога-египтолога, который более 30 лет работал в Египте и много лет искал гробницу Тутанхамона. Он нашел ее в 1922 году. Я рекомендую посмотреть удивительный фильм BBC «Египет. Великое открытие. Три части» о судьбе первооткрывателей египтологов-практиков Говарда Картера, Жана Франсуа Шамполиона и Джованни Бельцони. Напомню, что часто официальные египтологи изучают искусство Египта без работы на местах, а по музейным экспонатам в лабораториях и по чужим трудам. А это разные вселенные. Те же из них, кто видел своими глазами то, что можно увидеть под сводами храмов в египетской пустыне, сами не всегда верят официальным догмам, но в силу определенных причин предпочитают помалкивать, не выходя за разрешенные флажки. Большое уважение еще раз выскажу к трудам и лекциям Виктора Солкина, который много раз бывал в Египте, многое видел своими глазами. Являясь представителем официальной египтологии, он говорит, отвечая на вопросы слушателей, что готов к новым открытиям и новым гипотезам по истории Египта. Но они должны быть непременно доказанными. Но почему-то он не считает доказательствами то, что, на мой взгляд, и на взгляд очень многих разумных людей, как раз и являются этими доказательствами. Почему-то он не выходит за пределы установленных границ официоза, отвергая и даже насмехаясь над исследованиями альтернативных исследователей. Убедительные, на взгляд многих разумных людей, доводы почему-то становятся неуслышанными. Многие люди слепо верят, выдалов от науки и в подвиг титанического труда, а кто-то не верит и ищет и находит доказательства. И я их нашла немало. У меня за плечами школа искусств, высшее искусствоведческое художественное образование. Я преподавала 10 лет культурологию и историю искусств и неплохо, как мне казалось, знала официальную историю и в том числе египтологию. К тому же в молодости очень сильно этими вопросами интересовалась. Но многое из того, что я узнала, рухнуло, когда я побывала в Египте и многое увидела своими глазами. Это случилось в 2004 году. Бесценный вклад в историю археологии официальной... Я считаю, что египтологи и официальные историки внесли бесценный просто вклад в историю этого направления, но, может быть, не менее важен и ценен любительский свежий взгляд на то, что казалось устоявшим. Любителям не платят зарплаты, гранды, не присваивают звания и степени. Они просто любят путешествовать и исследовать, и отправляются в путешествия при возможном случае. И я их очень хорошо понимаю. Представители лаборатории альтернативной истории не раз приглашали официальных археологов к диалогу. Устами Виктора Солкина научное сообщество заявляет: «Вы должны заслужить право на гипотезу. Профильное образование, степени, публикации – это дают». Но хорошо, что есть интернет. И мы, и официальные египтологи, и альтернативные египтологи – все мы можем делиться своими открытиями. Иначе бы мы не смогли услышать друг друга. На мой взгляд, прорыв в исследовании далекого прошлого может быть только на стыке разных знаний – мифологии и космогонии, обрядовости, археологии, знаний и понимания архитектуры и технологий строительства и декорировки, минералогии и спецтехнологии материалов, понимания символов и умения читать образный ряд – скульптурный, живописный, декоративно-прикладной. Нужно знание письменности, понимание волновой природы, биоэнергетики, музыки, основ целительства – исторических событий и периодизации. Причем вехи событий нужно выстраивать на основе суммы всех знаний, а не притягивать за уши в угоду какой-то идеологии. В чем-то преуспела официальная наука, в чем-то важны свежие взгляды. Практики и теоретики, физики и лирики должны объединиться, ибо Египет – великое целостное знание, дошедшее до нас в разных фрагментах от белых богов. Наследие страны Такем нужно постигать на стыке разных наук и искусств, реалистичного и даже прагматичного взгляда и научной фантастики, писанных текстов и мистических откровений, прозрений разных людей. Нужно свивать разные области этого знания. Тогда мы можем узреть настоящий Египет, периоды его взлетов и падений, вспомнить все. Попробуем, а сегодня говорим об очевидном. Есть три главные версии о том, кто построил грандиозные памятники Египта, прежде всего пирамиды Гизы и самые грандиозные храмы. Первая версия – рабы по приказу фараона. Это гробницы фараонов и непосредственно храмы. Вторая версия – инопланетяне. Чаще всего называют анунаков. Это высокотехнологичные сооружения для жизнеобеспечения и существование этой космической высокоразвитой цивилизации, существование которой, конечно, не доказано. Но есть версии, что она периодически посещает Землю, а часть ее представителей давно живет на нашей планете. И есть третья гипотеза, предыдущая. Допотопная высокоразвитая цивилизация Земли и Атланты, а точнее атлантическая оппозиция, построила эту цивилизацию. Египетская мифология рассказывает о том первовремени, когда страной правили белые боги, а точнее переселившиеся сюда атланты, которые были не согласны с вектором развития Западной Атлантиды. По этой версии гигантские сооружения были многофункциональны и в применении, а в различные периоды долгой истории Египта они использовались по-разному. При строительстве сооружений применялись технологии, превышающие уровень развития современной техногенной цивилизации и, возможно, были связаны со знаниями волновой природы мира, строения Земли, свойств минералов, кристаллов и, прежде всего, биоэнергетики самого человека. Часть атлантов выжила во всемирной катастрофе 13 тысяч лет назад. Гор, последний из белых богов, мифический правитель Такем, передал основные знания своим потомкам, которых называют Шемсугор, последователи Гора. Вероятно, это был определенный орден или братство посвященных. Шемсугор были известны как Аху, что на древнеегипетском означают просветленные, сияющие, излучающие свет. Мифы, и здесь можно сослаться на известный Туринский папирус, намекают, что все человеческие знания получены от Аху, которые по преданию появились после богов и исполинов. Они были теми самыми, кто изобрели царство, и что каждый царь-фараон от Менеса и далее до заката Солнечной династии правили от их имени. Часть знаний и отдельные технологии были переданы фараонам как подарки богов человечеству, как основа продолжения жизни и возрождения в будущем. Боги или египетские атланты и их потомки перед уходом завещали людям хранить свою чистоту и древнее знание, закрепили способы его передачи без искажения в каноне для всех видов искусств, священных обрядах и текстах. В храме Абу-Симбел видим одновременно три размера фигур. Вот на этом слайде вы видите два размера, а на слайде, который вы видели и который мы еще раз увидим, там есть еще 20-метровые фигуры. Так вот, три основных роста. Это самый большой, 20-22 метра, условно боги, 6-8 метров, скорее всего, это изображение Шемсугор, и 2 метра – это и есть люди, в частности, фараоны, которые правили уже после ухода богов и полубогов. Как вы понимаете, я сторонница третьей версии, и многие из этих мыслей я пишу в своей книге «Арктида Атлантида». Я не исключаю ни инопланетную, ни официальную точки зрения. Допускаю, что в определенный период скрытые, как вариант, инопланетные силы влияли прямо или косвенно на события по всей Земле, в том числе и в Египте. В отдельные, более поздние периоды, когда правили фараоны, и, возможно, уже с Древнего Царства, и тем более в Среднем и Новом Царстве, был титанический ручной труд, как и заявляют люди науки. Но чудо в том, что Египет сохранил разные пласты истории, и все, у кого есть глаза без шор, видели артефакты, которые никак не вписываются в официальные версии и носят следы высоких технологий обработки разных материалов. В следующей части слайд-подборки покажу вам примеры и скорее задам вопросы, чем дам точные ответы. На этом слайде вы видите разные способы перевозки статуй. Перевозка и перемещение статуй монолитных из камня тяжелого и отдельных блоков весом в сотни и даже тысячи тонн – это даже сейчас непростое занятие. Официальная версия изображена вот на этом папирусе слева. В древности их статуи перевозили на санях с полозьями или на специальных катках. Под полозья подливали масло и воду, чтобы они хорошо скользили. Представили себе картинку? Особенно с учетом того, что нужно было перемещать полозья ну, либо по пустыне, либо по каким-то специально вымощенным для этого дорогам. Доказательством этой гипотезы служит найденный рисунок на папирусе. И прежде всего этот вариант и его модификация. Эту же версию отстаивает Геродот, который при этом еще снабжает свой рассказ подробностями о том, сколько рабы съели продуктов, когда строили пирамиды и когда таскали блоки. Джованни Бельцони в начале XIX века, он очень много находок нашел в Египте, в частности, на территории храма Рамесиум, он нашел множество фрагментов рухнувшихся гранитных статуй, и один из самых маленьких фрагментов, у которого размер был всего около 3 метра, он решил перевести в Каир. И он придумал более простой способ перекатки по стволам деревьев с превеликим трудами. Эксперимент удался, очень долго множество арабов за отдельную плату тащили эту статую. Фрагмент был все-таки доставлен к Нилу, погружен на Филоку, привезен в Каир, а затем он попал в Британский музей. А теперь реалии 21 века. Вот статую, которую подняли совсем недавно. 10 лет назад этой статуи не стояла на западном берегу Нила близ Луксора. А вот фотография, как ее устанавливали с помощью лесов и, конечно же, современного подъемного крана. Как переносили скальный храм в Абу-Симбеле, я вам уже кратко рассказала. Вот здесь тоже можете посмотреть один из блоков. Прям вот лицо отдельно отпилили, голову уже целиком, вероятно, отпилить не смогли. Каждый блок, который переносили в середине 20 века при участии всего международного сообщества, составлял 20-30 тонн. А вот кадр современной скульптуры, установка... Ну, вот так вот выглядит современная перевозка статуи, но сейчас чаще всего статуи отливают из металла, и они полые внутри, поэтому их можно перевести вот на таком, таким способом, да, с помощью современных машин. А вот рухнувшую гранитную статую в храме Рамесиум так никто пока и не смог поднять. Вероятно, кусочек великоват и для реалий эпохи фараонов, и для реалий эпохи Шампалеона, и для современных реалий. Но, может, тоже поднимут. Правда, об этом поговаривают. Уже укрепили на постамент стопы. И это вот в этот раз мы увидели, что стоит постамент отдельно сделанный, на него поставлены стопы, позже я их покажу, эти стопы. Но невелика заслуга, потому что стопы – это совершенно малюсенькая часть по сравнению вот с этим огромным фрагментом, который вы видите на слайде. На следующем слайде мы видим рисунок официальной версии, которую тиражируют в книгах, в том числе в детских. Это технологии создания скальных храмов, перенос рисунка на огромного прямо на скалу песчаника. Так действительно можно перенести рисунок на скалу, но это требует серьезных математических расчетов. А вот создание статуи потребует резки массивных горных пород с серьезными инструментами. И только после этого на выглаженную, такую превращенную фактически в ровную стену скалу можно нанести бумагу или тканое полотно огромного размера для того, чтобы перенести рисунок и затем начать обрубовку статуи сначала грубо, и затем более мелкими режущими инструментами доводить до совершенства. И хотя известковая порода не особо твердая, но в целом очень трудно представить такие масштабы работ простыми ручными инструментами, как снаружи, так и внутри этого сооружения. Вот такой вот скальный храм в Абу-Симбел. По официальной версии, Абу-Симбел был высечен из скалы за 5 лет при Рамсесе II, а затем достраивался около 30 лет. А потом его вдруг забросили, так как случился конфуз, в результате землетрясения рухнул один из колоссов. И вот так и остался стоять рухнувшим. И получается, что те великие мастера, которые построили при Рамсесе такой грандиозный храм, не смогли починить или заменить парадную статую. Верится в это с трудом, более походит на то, что древний храм Осириса был раскопан и частично перестроен за 5 лет, а затем передекорировался внутри. На этом храме везде стоят картуши Рамсеса, его жен, детей, и, возможно, женские статуи ног гигантов тоже появились позднее. Но если все же поверить в официальную версию, тогда возникает простой, почти детский вопрос. Почему в алтарной части храма, вот здесь, вот святая святых, стоят 4 маленького роста, вот чуть больше человеческого, примитивные статуи самого великого Рамсеса в окружении самых великих богов того времени? Статуи из одного храма, одни маленькие, другие большие, в одинаковых позах, и такой разительный контраст с совершенными статуями на входе. Так что смотрите, глаза у всех есть. И сейчас покажу артефакты высоких технологий. Я наконец-то могу это сделать, потому что ура, в Каирском музее разрешили снимать. Это очень... с одной стороны, известный в узких кругах, но неизвестный для простых людей, которые просто толпами по накатанному маршруту ходят в музеях, артефакт. То есть он стоит на туристическом маршруте, вот здесь проходят толпы туристов, вот так выглядит с этой стороны саркофаг. Но если зайти в маленькую вот туда, за него, в узенький проходик, куда еле-еле можно протиснуться, то мы видим уникальные... объект, недорезанный саркофаг. И вообще, саркофаг ли это или что-то другое неизвестно, ну, по большому счету, не в этом дело. Дело в том, что вы видите здесь удивительный рез, как будто вот каким-то инструментом прям туда зашли и как масло разрезали гранит. И при этом вы сразу же с двух сторон, я вот туда забиралась прям пальцами, вот здесь постаралась отснять это поближе, видно, что прям внутри зеркальная шлифовка. То есть мы режем материал, и уже нет необходимости его шлифовать до зеркала, потому что он уже сразу же отшлифован. Это удивительный объект, который прямо, ну, бесспорные, на мой взгляд, следы высоких технологий. Дальше мы видим асуанские гранитные каменоломни. В этот раз мне удалось здесь побывать. Артефакт, который часто называют обелиском, на мой взгляд, ну, не похож на обелиск. Он, во-первых, намного больше размером известных обелисков. Во-вторых, он скорее больше похож на заготовку для огромных гранитных блоков, и который потом сначала, ну, его просто сделали как целиковый, а потом его... можно разрезать на отдельные фрагменты и по частям вытаскивать, потому что три части совершенно идеально обработаны, а вот там в глубине под ним есть следы того, что его обтачивают, пытаясь вытащить от целиковой породы, но это очевидно, что внутри он будет неровным. Поэтому... На этом же самом слайде вы можете видеть вот следы реза, но по сравнению с предыдущим резом он уже не такой качественный. Но кто-то говорит, что, возможно, это уже каким-то устаревшим инструментом, который затупился, а новых качественных инструментов не было, проводился срез. Но в любом случае вы видите срез от какого-то явно не ручного инструмента, особенно в сравнении с тем, что в этом карьере достаточно много следов, вполне таких ручных и известных способов добывания гранита с помощью вбивания в породы клина и затем откалывания кусков гранита. Вот они, клинья, а вот рез. Я думаю, что тоже здесь все видно. Также мы можем увидеть здесь каменные ямы глубиной до 2 метров. При этом они небольшие, узкие. Туда может поместиться человек, но там почти невозможно развернуться и дробить гранит, хотя сами ямы очень такие качественные и прям как будто идеально ровно там обработано. На этом же слайде мы видим, как около самого обелиска добывалась порода, тоже как будто каким-то ковшом специальным добывалась. На отдельных фрагментах мы видим какие-то следы словно от гусениц, или другого какого-то технологического инструмента. Но официальную египтологию эти артефакты они не считают эти артефакты убедительными, и для туристов и во всех справочниках показывают совершенно такой способ ручной добывки гранита, ручной, с помощью каких-то простых инструментов вытаскивания гранита из отделения его от породы и перевоза на больших ладьях. То есть так что, смотрите, все можно увидеть своими глазами. На следующем слайде мы видим каменные артефакты высоких технологий, которые в большом количестве есть на плато в Гизе. Это и блоки разных размеров, вот на Малой пирамиде, такие блоки с разных форм, заступами определенными. Есть и ровно уложенные, есть более составляющие так называемую полигональную кладку. Это достаточно маленькие блоки по сравнению с теми, которые мы увидим позднее. Вот такие огромные блоки, недавно раскопанные, тут же у пирамиды. Это уже какие-то другие помещения вот, по сравнению с человеком. То есть 2 на 5 метров примерно блок. Вот в этом же примерно радиусе, где эти блоки, мы вдруг видим очень фактически незаметные для простых туристов припрятанные блоки из черного гранита с определенными выступами, достаточно большие по размеру. И вот этот блок я уже вам показывала, это облицовочный блок, который гранитный, который приступает к известковым большим глыбам. И здесь видны попытки его отколоть, снять эту облицовку в нескольких местах. Вот мы видим расчленить на маленькие кусочки, но этот каменный гигант так и не удалось оторвать. Дальше мы видим сфинкса из цельной скалы. Гранитные блоки с дугообразной конфигурацией у подножия храма сфинкса. Тоже достаточно известный артефакт, но вот вы можете близко его посмотреть и, очевидно, увидеть качество обработки и что это серый гранит. Мы можем увидеть дорогу из гигантских плит, она менее хорошо сохранилась, но ее размеры и каменные плиты тоже впечатляют. И в храме сфинкса мы видим полигональную кладку. Полигональная кладка – это тип кладки, при которой камни неидеальной формы плотно состыковываются между собой под произвольными углами. Но если это не произвольные углы, то это просто называется мегалитическая кладка или циклопическая, то есть кладка из огромных каменных блоков. Но это не все. Посмотрите, что камень вот этой кладки огромной, он еще изгибается на углах и входит вот такими сочетаниями в другие большущие блоки. Как известно, мегалитическая кладка, точнее ее разновидность полигональная кладка, это самая сейсмоустойчивая кладка, известная в мире, которая выдерживает катаклизмы, землетрясения. И гранит сам по себе очень прочный камень, который может пережить очень разные тяжелые времена и выстоять в самых тяжелых испытаниях для Земли. Так, сейчас, секундочку, перескочила слайд. То есть подобная кладка встречается не только в комплексе в Гизе, она же есть и в Карнакском храме. Здесь Роман стоит рядом с такой кладкой. В эту часть Карнакского храма не часто заходят туристы, чаще всего они вот там от обелиска стройными рядами ходят. И вот в Осирионе вы видите служителя храма и огромный блок Осириона. Также кладка. Осирион, кстати, был обнаружен археологом Петри, профессором Лондонского университета и его спутницей Маргарет Мюррей, известными египтологами. Они обнаружили этот храм в 1903 году. За 10 лет постройку расчистили от песка, но раскопки продолжаются, как я говорила, рядом. Профессор Невилл, что вел первые раскопки, считал Осирион самым древним артефактом Египта, построенным 15 тысяч лет назад. Но в 20-е годы 20 века на его стенах были обнаружены картуши с именем Сети I, и с тех пор его объявили постройкой времен этого фараона. Правда, в последнее время официальная египтология корректно замечает, что храм Сети I построен на основании более древнего сооружения, предпочитая дальше эту тему не продолжать. Я думаю, что все размеры блоков вам достаточно хорошо известны в сравнении с людьми, а вес этих блоков 65-100, иногда и более тонн. Сама постройка Осириона находится на 8 метров ниже известного храма Сети I. Кстати, и храм Сфинкса, который мы вот здесь вот видели, он находится, вот фрагменты из него мы видели здесь на этом слайде, и вот тоже храм Сфинкса, он также расположен ниже уровня пирамид. Доказательством древнего пласта высокоразвитой цивилизации на берегах Нила считаю планировку пирамидальных и так называемых храмовых комплексов, хотя не факт, что это раньше были храмы. Это планировка досконально продуманной макросхемы. То, что мы сейчас называем пирамидами и храмами, вероятно, звенья единой энергосистемы. Вот посмотрите внимательно на планы этих сооружений на слайде. Все древние постройки расположены вдоль реки и представляют собой единый глобальный комплекс по всей территории страны, как минимум от Асуана до плато Гизы. И само слово «плато» очень созвучно со словом «плата». Гипотеза звучит просто. Все фундаменты самых известных ныне объектов Древнего Египта были заложены в глубокой древности до потопа, как основа биотехнологического уклада того времени. Эта система сильно пострадала после глобальной катастрофы, но частично сохранилась и частично работала. На ее основании и фундаменте в более поздние времена возводились и неоднократно перестраивались более поздние сооружения. Частично древняя установка атлантов работает и сейчас. На следующем слайде мы видим гигантский камень в стене храма на острове Фили на юге Египта в сравнении с более мелкой кладкой, которая вот этот камень обрамляет со всех сторон. Вот на этом слайде вы видите фрагмент большущего монолита и рядом маленькие блоки с более поздними и достаточно несовершенными рисунками. Иероглифы на этом гранитном монолите, они, судя по всему, сделаны достаточно поздно, потому что по сравнению с теми иероглифами, которые мы видим на других сооружениях, в частности на обелисках, они намного качественней. Один из моих любимых храмов на западном берегу Нила, близ Луксор, вы видите на этом слайде, уже неоднократно его показывала, но снова его покажу. Целые плиты и огромные фрагменты из этого храма вывозились в XIX веке в Лувр. Но гигантская рухнувшая древняя статуя была не под силу никому. Оцените не только ее размер, но и качество отделки. Идеальное округлое отверстие в ее теле диаметром примерно 2 см с металлическим штифтом внутри. Оцените качество иероглифов. Просто посмотрите на удивительное просто качество иероглифов. На то, как красиво отделан орнамент. А вот, кстати, и нога, которую сейчас установили на постамент. Она, конечно, огромная по сравнению с ногой Романа, но при этом по сравнению со всей статуей это лишь маленький фрагмент. Через сколько лет восстановят и поднимут всю статую, доподлинно неизвестно. Возможно, вокруг этой статуи во времена Рамсеса был поставлен вот храм, кусочек которого вы видите рядом с этой рухнувшей статуей. Действительно, более поздние постройки обрамляют эту лежащую статую. Возможно, эту статую хотели просто закрыть, чтобы ее никто не видел. И храм позднее назвали Рамесиумом, как он и известен сейчас. Следующий слайд – это воздуховоды и водостоки. Это не совсем высокая технология, но интересная технологическая часть, на которую мало кто обращает внимание. Вот красиво оформленный такой водосток в храме в Дендере. А значит, в Египте, наверное, раньше чаще были дожди. А на фото справа мы видим хорошо сохранившийся внутренний элемент сооружения. Ну, это очень похоже на воздуховод. И вот такие вот технологические элементы тоже достаточно серьезного качества и похожи на то, что это отливка, как это делают сейчас в современных технологиях. Посмотрите артефакты гробницы Перехода. Я так называю долины царей и цариц. Гипотезой о следах допотопной цивилизации может быть другой взгляд на всем известную долину смерти на западном берегу Нила. А что, если это не гробницы, а подземелья, схроны на случай катастрофы, которые затем неоднократно раскапывались и в которых, начиная с периода Нового Царства, стали хранить египетских фараонов? На данный момент найдено всего 64 гробницы в долине царей и 70 гробниц в долине цариц. Точнее, не гробниц, а, скорее всего, бывших скронов, которые позднее были переделаны под гробницы. Даже официальная история египтологии утверждает, что все захоронения относятся к 18, 19 и 20 династиям. Это всего примерно 16-11 века до нашей эры и всего 500 лет. Это же миг по сравнению даже с официальной историей Египта. Как хоронили до этого времени, в общем-то, никто толком ответить не может, потому что все в основном исследования сконцентрированы на погребальных культах, начиная с Нового Царства и далее. Это различные истории с мумиями, саркофагами и различными погребальными культами, которыми нам так хорошо известны из различных источников по Египту. Вот посмотрите на этой фотографии, прекрасно видно в макете реконструкция различных погребальных камер. Вот эта часть скалы, а это целая разветвленная сеть различных гробниц, которые из себя представляют целые сооружения. Вот фотография одной из гробниц, гробница сети первого, целый вот комплекс. Да, вот он идет, лестницы спускают, разные коридоры, камеры, огромные залы, дополнительные камеры. И есть гробницы поменьше, есть гробницы побольше, но все они сконцентрированы в одном месте и вне зависимости от времени погребения фараонов выполнены по некой единой структуре. Такое ощущение, что единый вот этот структурный замысел, он изначально был, просто эти помещения затем перепрофилировали под гробницы. На этом слайде мы видим так называемую гробницу КВ-8. Внутри видим гигантский мраморный саркофаг. Ну, о саркофагах мы тоже фактически ничего не знаем, кроме официальной версии. Может быть, предназначение этих артефактов совсем иное. Например, стази-капсула или пространство для регенерации, ванна для исцеления. Нельзя с точной долей вероятности говорить, что это гроб, если позднее этот предмет стали подобным образом использовать. И здесь вы тоже видите вот такие литые формы из огромного монолита гранита. Следующая гробница КВ-17, или ее еще другое название, гробница сети первого. Это самая огромная гробница с сетью разветвленных залов, множеством помещений. Ее длина 136 метров, а высота вот этого главного зала 8 метров. К сожалению, удивительные по красоте и смыслам расписные образы сильно повреждены. Вот вы видите один из самых хорошо сохранившихся образов, а у многих вот прямо отколоты какие-то куски от росписи. Так вот, это связано с тем, что Джованни Бельцони, который открыл не только Рамесиум Абу-Симбел, храм на острове Фили и многие другие объекты, был тем, кто первым открыл и пространство этого захоронения. Восхитившись увиденным, он принял решение снять слепки матрицы с помощью горячего воска для изготовления отливок, чтобы показать эти образы миру. И в результате этого эксперимента изображения очень сильно пострадали. То есть воск, когда он застыл, его стали отдирать, он снял с собой часть краски. Косвенно это доказывает наличие воска в составе красок. Есть такая древняя техника – энкаустика. На основе расплавленного воска в качестве связующего к другим компонентам. Бельцони, возможно, этого не знал, и что изображения повреждены, ну, стало понятным по факту. Ну, точно состав красок я не могу утверждать, это такая гипотеза, потому что именно таким образом отреагировала стена на соединение с воском. Если бы это была чисто водная какая-то краска, то, скорее всего, ну, стена бы не повредилась. Но это точно можно узнать только путем химического анализа. О росписях в храмах-гробнице нужно говорить отдельно, не в тематике данного эфира. А вот сейчас я бы хотела остановиться на теме, которую считаю важным. Это техники безопасности при посещении объектов, особенно связанных с захоронениями. Во многих местах силы, в принципе, не просто бывать. Там бывает очень тяжелая энергетика, многие места закрыты некромагией. И, на мой взгляд, разумно соблюдать определенные рекомендации при посещении любых древних сооружений и особенно тех мест, где есть некропорталы. Первое, о чем важно заранее подумать, это продумать маршрут с учетом понимания движения больших групп туристов. Желательно посещать места силы в противофазу основным потокам, либо раньше, либо позже движения основных групп. Не стоит ходить в толпе по проторенным дорожкам. На этих маршрутах могут стоять сборники энергии. Например, такой сборник энергии – это скарабей в Карнакском храме, вокруг которого предлагают ходить кругами – толпам туристов и затем еще тереть ему лапки. Второе, что считаю важным, перед путешествием и перед каждым местом про себя или вслух настраиваться мантрой, молитвой, читать обережные заговоры, особенно при посещении подземелий, гробниц, залов с мумиями. В таких местах можно сказать: «Мертвое к мертвому прилипнет, а живое с живым останется». Это самый простой заговор, который мне очень помогает. А также еще один заговор, очень простой, который тоже работает как мощная обереговая защита. «Бог во мне, Бог из меня, в обереге Бога я. Жизнь во мне, жизнь из меня, в обереге жизни я. Свет во мне, свет из меня, в обереге света я». Третье, что считаю важным, это поздороваться мысленно с духами-хранителями места и обозначить цели своего прихода. Принесите какие-то дары от себя – зерно, воду, камушек, какой-то оберег – оставьте в этом месте и поблагодарите на выходе, потому что хранители могут вам действительно подарить в этом месте какие-то очень важные знания и провести вас по безопасным маршрутам. Четвертое. Имеет смысл пребывать в состоянии покоя и настроиться на состояние легкого пропускания сквозь себя разных энергий. Те, кто изучают буквицу, могут пропеть покои или всю буквицу. Мне, например, это очень помогает. Такая защита, по моему опыту, лучше всяких защитных куполов или экранов. Пятое. Если вы почувствовали отсос энергии в виде страха, ужаса или наоборот эйфории, лучше покиньте пространство. Безопаснее всего исследовать объекты, состояние легкого интереса, внимание к своим состояниям и пространству вокруг, и при этом внутреннего покоя. Не кормите своим вниманием терафимов. Долго не стоит находиться в склепах. Если есть внутренняя задача, то отпускайте неупокоенные души через выполнение своего предназначения. Вспомните, как Арагорн призывал мертвых на битву для того, чтобы они исполнили свой долг и только после этого могли заслужить право на перерождение. И последнее. Знайте, как быстро почиститься, если что-то цепанули на себя в таких местах. А теперь мы поговорим о разнообразии используемых материалов, из которых создавались объекты Древнего Египта. Знание о спецтехнологии и свойствах материалов – одно из самых засекреченных от простых людей. Это область минералогии, геологии, химии, физики. В СССР эта область была сильна. Отсюда литейные производства, производство строительных смесей, геополимеров, штукатурок, искусственного камня для масштабного строительства. Было много научных популярных книг на эту тему. С перестройкой эти знания стали исчезать из образования и общего поля, а производство разрушаться, приходить в упадок. А с Запада стали прибывать невиданные удивительные составы, сверхпрочные декоративные штукатурки, уникальные искусственные камни для строительства и декорировки. Сейчас эта область вновь возрождается в России. Но вернемся к Египту, ибо древние египтяне явно понимали толк в этом вопросе. На территории только одного храма в Рамесиуме есть несколько разных видов материалов, которые очевидны в создании тех или иных изображений. А внизу на слайде вы видите фрагменты коллекции минералов из собрания Каирского музея. Известняк, в том числе ракушечник, с большим или меньшим содержанием кварца, песчаник, глина, кристаллический тальк, слюда, египетский алебастр, оникс, кварц, разные породы гранита, габрогранит, диабаз, базальт, диорит, золото, драгоценные камни. Это не полный список материалов, что использовали в древности в Египте. А теперь посмотрите несколько самых распространенных строительных материалов и изделий из них. Все эти материалы при желании можно найти в справочниках и внимательно изучить их свойства. На этом слайде вы видите красный гранит. Он очень прочен, с трудом поддается обработке. Твердость гранита по шкале Маоса составляет 6,5%. Ну, это некий коэффициент. Для сравнения, у гипса коэффициент 2, у мрамора 3,5. Температура правления 1000-1400 градусов Цельсия. И что же мы видим? Идеальную обработку гранита. Статуи, созданные словно под копирку в Луксорском храме. Это что, литье? Это 3D-принтер? Или это статуи, вырезанные станком ЧПУ? Или это геополимерный гранит? Либо это какая-то другая неизвестная нам технология? Мы видим сверление, металлический стержень в граните, мы видим обтекаемые формы, мы видим идеальную полировку не только на прямых блоков, как ранее, но и вот на скульптурах. Вот это нога, фрагмент вот этой ноги, которую вы видите на слайде выше. Мы видим тончайшие рельефы, но и периодически мы встречаем достаточно грубые символы, которые накорябаны на граните уже намного позднее. Вот еще изделия из гранита, вот они из собрания Каирского музея, вот такие обтекаемые элементы, вот такие саркофаги округлой формы, еще явно технологической обработки предметы. Все это сейчас видно, доступно, и это наконец-то можно сфотографировать. Дальше мы видим серый и черный гранит на следующем слайде. Это колоссальные статуи на входе в Луксорский храм. вот такие ближе, посмотрите, гигантские ступни с черного гранита. Также вы видите ванну из собрания Каирского музея. А на следующем слайде мы видим статую песца из Луксорского музея с пазлом для вставления головы. Подобную технологию с прикреплением головы к торсу, к изначальной заготовке, будут затем использовать древние римляне. Вот тоже, наверное, поучились у египтян. Хотя это очень редкое изображение, и мало кто может подумать, что у отдельных статуй головы просто наставляют. Вот блоки, опять же, из гранита, которые мы уже с вами видели. И вспомните артефакт черный срезом, который мы с вами смотрели в начале этой подборки. Еще посмотрите уникальный фрагмент статуи прекрасной львицы Сахмет из гранита из собрания Луксорского музея. Размеры ее достаточно большие. Это не очень получился цвет, она действительно черная. Это просто такая подсветка в музее. Дальше, на следующем слайде. Это уже другой материал, это базальт, еще более твердый камень, магматическая горная порода, прочность больше, чем у гранита, 7 по шкале, температура плавления 1100-1250 градусов. Что же мы видим на слайде, помимо вот самого материала и базальтовых скал, именно таким образом этот материал добывается, мы видим фрагмент скульптуры из базальта, а точнее вот такие базальтовые стопы. Мы видим удивительные базальтовые саркофаги из коллекции Каирского музея. Гравировка на этом твердом камне, она просто изумляет своей точностью и безупречностью. Может быть, сопоставима только с современной лазерной резкой. Здесь же мы видим пирамидион, тоже из собрания Каирского музея. Вот он здесь, и вот на нем рельеф. Это также базальт. И вот такой фрагмент базальтовой статуи. Базальтовых статуй немного, но в то же время немало в коллекции Луксорского и Каирского музея. На следующем слайде мы видим статую, уникальную статую, известную, собрание Каирского музея. Она из диорита. Камень еще тверже, чем базальт. Температура плавления диорита 1250 градусов. Вот так выглядят детали. И вот так вот выглядят вот здесь у стопы этой статуи иероглифы. И, на мой взгляд, хоть они сделаны достаточно качественно, для меня очевидно, что это более позднее нанесение, по которому и присваивают археологи делают выводы о том, что это за статуя. Что мы здесь еще видим? Мы видим диоритовый шар. Диоритовые шары – это любимая тема официальной египтологии, потому что нам скажут, что гранит вручную можно обрабатывать именно диоритовыми инструментами, ведь диорит тверже гранита. Очень хочется снять лапшу с ушей, включить голову, а кто хочет доказать гипотезу о создании подобной статуи диоритовым шаром или топором, или еще каким-то инструментом из диорита, вперед попробуйте. За 300 лет существования официальной египтологии никто даже одну такую статую подобным методом не создал. Недавно мне на глаза попалась статья из советской прессы. Проверила информацию, очень похоже на правду. В 1909 году французский ученый Рип сделал открытие, что каменные горные породы базальт и диабаз при расплавлении при высокой температуре и отливании формы приобретают дополнительные чудесные и ценнейшие качества. При накаливании порода превращается в кисель. Отформованная и охладевшая каменная масса проявляет хорошие свойства диэлектрика, становится более прочной, стойкой к истиранию и раздавливанию, кислота и щелочеупорной. Основатель современного камнелитейного производства в Европе французская компания «Дженераль Дюбаль». открытая в XIX веке. А европейцы, и прежде всего французы, как известно, первооткрыватели Египта и его технологий. Технология пришла в нашу страну с 1925 года после выставки в Париже, а в середине 20 века в СССР деятели науки поднимали вопросы о экономической целесообразности внедрения каменного литья в народное хозяйство. На следующем слайде мы видим красный, или как его сейчас называют, малиновый кварцит, более мягкий материал. Но посмотрите, как совершенно обработана статуя из собрания Луксорского музея. Таких статуй в Дубле я не видела. Возможно, это единичная ручная работа, ручная обработка. Статуя невысокая, около 2 метров, сочетание глянцевой и матовой поверхности и удивительное внимание к деталям и красоте самого камня. От статуи исходит удивительная живительная сила. И потрясающе, ну, конечно, видеть, как с любовью, с какой обработан материал. Очень хочется быть с этой статуей как можно дольше. Считают, что это статуя фараона Аменхотепа III, одного из последних фараонов 18-й династии. Колоссы Мемнона – загадочные объекты на въезде в долину мертвых, сделанные из кварцита песчаника. Это достаточно твердая порода, ибо содержит минералы кварца. Одна статуя в большей сохранности из цельного монолита, вторая достроена, укреплена более мелкими блоками. Вот они здесь видны. Высота статуи около 20 метров, им 3400 лет дает даже официальная египтология. Само название статуи озадачивают, ибо Мемнон – мифический царь Эфиопии. По официальной версии, эти статуи украшали вход в храм Аменхотепа III, что позднее был превращен в мелкие обломки и пыль. Когда, кем, почему? И почему оставили эти статуи, не снесли вместе с храмом фараона 18-й династии? Может быть, хотели их перемагнитить, присвоить, построить рядом с ними новый храм и не успели. Были ли эти статуи поставлены во времена Аменхотепа, либо были созданы намного раньше? Тоже неизвестно. Кстати, отделка головного убора и вот ухо очень похожи на этот же элемент в Большом Сфинксе. То есть кругом вопросы. Но я считаю, что нужно, чтобы эти вопросы звучали. Древние строители часто применяли известняк и песчаник, их твердость 3, иногда чуть выше, по шкале Маоса. Это более мягкие породы, хорошо поддаются обработке ручными инструментами. Мы видим созданные из этого материала внутренние блоки пирамид. И вот здесь по сравнению со мной можно видеть их размер. Мы видим целые стены храмов, созданные из этих пород, и целые колонны, которые потом облицованы штукатуркой. И этот материал, конечно, очень часто использовался в Египте и в древности, и уже в более поздние периоды, в том числе при фараонах. Следующий материал – египетский алебастр. Уникальный и очень красивый материал. Это не наш алебастр, который очень близок к гипсу. Он скорее ближе к мрамору и не ониксу. Вернее и понятнее его назвать мраморный оникс. Есть камень более хрупкий, который мягче мрамора, а есть и более твердый. Глубина прозрачных оттенков этого камня, внутренние переливы и разводы, они очень впечатляют. Посмотрите на шедевры из этого материала. Вот на стене, в портике, вот в этом, который недавно собрали в Луксорском храме, вот так красиво выглядит с переливами, действительно похожими на мраморными этот материал. Вот некая скульптура, странный сфинкс с хвостом крокодила. А вот удивительное изображение. То есть то ли это ониксовая, то ли это штукатурка из этого материала, то ли это монолитные блоки, точно не могу сказать. Это рельефы в храме, который расположен над Ассирионом. У меня не поворачивается язык назвать его храмом Сети I. И далее мы видим из этого же материала алебастровые предметы, саркофаги или что-то другое из Каирского музея с четкими закругленными формами и другие не менее интересные объекты, очень красивые, светящиеся, особенно когда на них падает свет. А вот перед нами сосуды из старого Каирского музея, музея цивилизаций. Они выполнены из разных твердых и хрупких пород камня. Особо впечатляют алебастровые, точнее, вот эти из мраморного оникса сосуды. Посмотрите, какой они отделки. С тонкими горлышками, с пузатым основанием. И включая вот этот вот сосуд со спиральной резьбой. То есть я, например, никак не могу представить, как это можно сделать вручную. Как бы нас не уверяли в сувенирных алебастровых мастерских и лавках, где рассказывают, как до сих пор вот вручным способом делают вот такие сосуды. Ну вот я думаю, что даже на этой фотографии вы можете оценить сравнение древние и современные алебастровые изделия. Вот на этой фотографии, помимо рядом с сосудом, мы видим еще один очень странный артефакт. Он стоит в музее без подписи, и непонятно мне, из какого он материала. То есть вот это артефакт, который у всех вызывает знак вопроса, он единичный в своем роде и пока остается без каких-либо разумных комментариев. На слайде следующем мы видим немало изделий из золота и драгоценных камней. Это прежде всего саркофаги, погребальные маски, украшения, изделия из изделия декоративно-прикладного искусства. А на этом фото из Луксорского музея вы видите изделие из дерева. Прекрасная, тонкая, совершенная статуя времен 18-й династии. Сами египтологи говорят, что ей более 3500 лет. Она небольшая, вырезанная из тропического эбонитового дерева. Плотность древесины в два раза выше, чем у дуба. Материал долго сохраняется при сухом хранении. Но задумайтесь, этой статуе 3500 лет. И посмотрите, какая тонкость отделки, какая красота. Действительно, это что-то из очень далекого прошлого. Невероятно видеть такой древний деревянный артефакт. Мы посмотрели целый спектр разных по прочности и другим свойствам материалов. А вот что нам предлагают официальные источники по инструментам. Посмотрите на слайд из музея. Диоритовый шар, зубила, резки, резаки, скребки, долото, стамески, отвесы. У меня такое ощущение, что египтологи либо никогда не делали ничего своими руками, либо просто они выполняют чей-то заказ на такую версию, что более вероятно. Проблема в том, что такой точности обработки, особенно это касается твердых пород и гигантских статуй, невозможно добиться вручную с помощью примитивных инструментов. Конечно, можно и гранитную статую высечь, и иероглифы на ней нанести, но такого качества вручную, как мы видели, тем более в повторяющихся, идеально неотличимых от собой статуй, мы не можем представить себе без каких-либо более высокотехнологичных инструментов для обработки. Так что официальная версия, на мой взгляд, трещит против фактов. Как кто-то говорит, может, египетские скульпторы были биороботами, тоже, на мой взгляд, весьма глупая версия. Нашла информацию о том, что один из тех египтологов, которые за поиск истины, египтолог Флидер Петри исследовал следы трубчатого сверления в граните и, сделав пропил на базальтовом полу, заключил, что они сделаны при помощи закрепленного на инструменте абразива из драгоценного камня, то есть алмазного напыления, а не случайного трения рассыпчатого порошка. Но про это его заключение почему-то забыли и обходят его стороной. Что же говорят независимые исследователи, технари, знающие производственные процессы в практике? Гранит, базальт, диорит и все схожие по твердости породы нельзя обрабатывать медью и бронзой. Можно обработать либо кремниевыми, либо алмазными инструментами. Многие артефакты сделаны будто по ГОСТ стандарту с идеальной точностью. Это можно сделать только с помощью точных инструментов с технологиями, отличными от ручной обработки. Сейчас на производствах твердые породы камня режут или дисковыми пилами, или современными лазерами. Но в современных производствах полировать гранит, базальт, диорит, кварц и другие твердые породы до зеркального блеска можно лишь алмазными дисками с добавлением воды. Почему непонятно, если древние египтяне работали такими примитивными инструментами, и если они это делали так точно, то у них должно было уйти огромное количество лет, если не вся жизнь, на изготовление хотя бы одной статуи. Возможно, египтяне использовали неизвестные в современном мире технологии. Возникает разумный вопрос, ответ на него не найден. Где же все высокотехнологичные инструменты и оборудование? Почему ничего не найдено? Может быть, производство свернуто или перевезены в новые места? Или, может быть, эти технологии вообще были иными? Так что по поводу ответов на эти вопросы пока много неясного. Исследования продолжаются. А от технологии артефактов мы постепенно переходим к ключевой теме сегодняшнего эфира, вопросу о том, куда делись белые боги Атланты и их потомки, почему деградировали технологии. Более подробно я об этом пишу в книге, а сейчас обозначу кратко самую суть гипотезы. Если отойти от общей периодизации, то вся история Египта делится на несколько ключевых периодов. Первое – это правление династии белых богов до глобальной катастрофы. Второе – это правление потомков белых богов Шемсугор после катастрофы. Это правление людей-фараонов Солнечной династии от фараона Менеса примерно 3000 лет до новой эры до Тутанхамона. То есть это первая 18-я династия с постепенной деградацией, со взлетами и падениями во времена правления одного или другого фараона. И четвертый период – это правление узурпаторов, 19-я династия и дальнейшие династии, и падение Египта, и исчезновение Египта в пришлых народов. А правление атлантов Такем и их прямых потомков Шемсугор мы продолжим размышления в сказе следующего эфира. А сейчас поговорим о временах, известных в официальной истории. Вот мы видим слайд, и если брать время правления фараонов, то мы видим по большому счету всего два глобальных периода. Один период – это период солнечного культа, второй период – это период лунного культа и некоторая вспышка странной реформы фараона Эхнатона между ними. Итак, первый период – это продолжение солнечного вектора, импульса от белых богов и Шемсугор с постепенной деградацией и наступлением во время наступления галактического заката. Власть в стране постепенно захватывала жречество Сета и нового бога Амона. Кто-то из фараонов сопротивлялся тьме больше, кто-то меньше, но признаки деградации во всем были очевидны. Происходило расшатывание многовековых устоев Египта через периоды смут, известных как переходные периоды. Египет возрождался, но ненадолго, и снова все больше слабел. Египет то собирался во единое царство, то вновь рассыпался на север под управлением братства Тота и на юг, где набирало силу жречество Сета. Точкой конфликта стала срединная столица Древнего Египта, ныне известная как Луксор. Кто владеет центральной точкой, владеет всем Египтом. Фараоны столичного города все больше поддавались изощренному влиянию некой силы. Возможно, чужие или инопланетные силы вмешались в генетику фараонов для перехвата управления. По крайней мере, фигура и образ Эхнатона, впрочем, как и его жены Нефертити, свидетельствуют о генетическом вторжении. Изменение канона изображений с идеального на реальный, который свойственен эпохе этих правителей, быть может, помог показать реальное положение со здоровьем царской династии, вскрыть невидимые язвы и сделать тайное положение дел с генетикой явными. Несмотря на очень странный гермафродитный внешний вид, именно Аменхотеп IV, ставший Эхнатоном, совершил последнюю отчаянную попытку возрождения солнечного божества в закатных сумерках египетской истории. Он покинул столицу, где сильно было жречество, и на берегу Нила, в северной части Египта, между Луксором и Гизой, начал строить новый город – Ахетатон, горизонт Атона, солнечного диска. Свое имя фараон Аменхотеп IV сменил на Эхнатон, угодный богу Атону, солнечному диску. И своей реформой он отменил различные многобожные культы. За это официальная история присвоила ему клеймо еретика. 17 лет правил ли Эхнатон и Нефертити, лишь ненадолго задержав наступление тьмы. Молодой фараон Тутанхамон, который изначально был Тутанхатоном, их наследник, попал под власть жречества, и вскоре, судя по всему, его убили, и именно его неразграбленная гробница была найдена позднее, в 1922 году, Говардом Картером. Судьба солнечной пары Эхнатона и Нефертити счастливая и трагичная одновременно. После убийства Тутанхамона власть в стране полностью захватила жречество Сета Атона, и начался уже следующий период. Косвенно этот период хорошо показан в романе польского писателя Болеслава Пруста «Фараон» и в одноименном фильме 1966 года. Так что после реформы, подавления реформы Эхнатона и Нефертити, последней закатной попыткой вернуть образ солнца в сознание своих подданных, полностью наступило время тьмы, и в мифологии известны такие боги, как Сет и Амон, которые были связаны с, которые стали главными божествами этого периода. Сет, сын Ра, брат Осириса, рыжеголовый, страстный, сильный бог хаоса, пустыни, ярости и войны. Противник методов просветительского правления своего брата Осириса и его сына Гора. Сет воплощал собой принципы тоталитарного владычества, мужской агрессии, силы и военной власти. Он поощрял иноземцев на берегах Нила, то есть запускал волны миграции, переселения народов, как бы мы сейчас сказали, руководил проектами массовых миграций и замены местного населения чужаками. В основном это были сирийцы, шумеры и евреи, которые получили возможность здесь исповедовать свои культы и вести свои дела. Сет – вероломный и жестокий убийца брата Осириса, противоборец Гора в битве за власть в Египте. На долгое время противостояние севера Египта был под властью Гора, а на юге от Луксора южнее правил Сет и его сторонники. Сет воплощал в себе архетип западных атлантов. Священным животным Сета был шакал, символ предательства или, как сейчас говорят, находчивости и способности к адаптации. А бог Амон, скрытый, потаенный, тот, кого нельзя называть, изначально близок к богу войны Монту или Монту, Монту. Но затем он становится богом тайных магических знаний, воплощением тайной силы, что имело свой интерес в Египте. И умело маскируясь под благостными масками, руководил глобальными процессами. Амон был образом тайной власти, закулисных сил, темного лунного жречества. Он прячется за маску Ра, называя себя Амоном Ра. Его тиара раздвоенная. Столица Луксор стала позже называться Оасет или, может быть, Анусет. И лишь при Птоломеев получила название Фивы. Здесь, в противовес солнечной девятке богов и троице Осириса Зидагор, устанавливается культ местной триады – Амон, Мут, Хансу. Мут – жена Амона, яростная, страстная и жестокая. Ее символ – гриф, падальщик. А их сын Хонсу – бог луны. Лунный культ войны и смерти побеждает в Египте с воцарением 19-й династии. Кое-где остаются небольшие гаснущие очаги сопротивления. На престоле через военный переворот, возглавляемый генералом Хремхебом, взошла династия узурпаторов, которая начала переписывать под себя всю историю Египта. Самые известные фараоны этой династии, уже упоминавшиеся в сегодняшнем эфире, Сети I и его сын Рамсес II. Сохранились свидетельства, что Рамсеса II в народе называли Сетозис, а его первое имя – Сетепра. После многочисленных войн началась мучительная долгая агония Египта. Империи и царства не распадаются сами по себе, как нас учат в школе. Это чудовищная ложь. Распад государств – организованный и управляемый извне процесс, за которым стоят заинтересованные силы. Управляемый хаос искусственно создается и подогревается до степени необходимых разрушений и деградации народа. С территории вывозятся технологии, научные трактаты и действующие высокотехнологические артефакты, а также производство. Технология управляемого хаоса была когда-то испытана и доведена до совершенства на территории Египта и не потеряла актуальности по сей день. Мы видим воочию сейчас ту же схему. Какие же силы действовали сейчас и действуют до сих пор? Египет пал под руководством скрытых сил и жречества Сета Амона, что, расшатав Египет и вывозя необходимые артефакты, перебралось на другую территорию. Сначала в Рим, после в Европу, а далее в Америку. А технологии развала великой страны не устарела, и это очевидно. Первое, что было сделано с воцарением 19-й династии, это была стерта память о солнечном городе Ахет-Атон, или городе Солнца. Это имя, место сейчас называется Тель-Амарна. К этому приложился и Хремхеп, и Сети I, и Рамсес II. Не давал покоя город Солнца и то, что совершили, возможно, как акт протеста против власти Сета Амона, Эхнатон и Нефертити. В этот раз удалось добраться до места расположения этого города. Туда очень непросто добраться. Но на его месте были одни камни, раскопанные фундаменты, одиноко стоящая, собранная из кусочков колонна и несколько подземелий с плохо сохранившимися рисунками. Часть образов из солнечного города и храма Атона, разрушенного на территории Карнакского комплекса, есть в Луксорском и Каирском музеях. Они собраны по кусочкам. И мы видим на стене солнечный диск Атона с лучиками, что держит в руках Анхи, солнечные символы, символы жизни. В этом путешествии местный хранитель сообщил нам, что город Ахет-Атон был построен на мощной кварцевой жиле. Это очень интересная подробность. Кварц этого места мы привезли с собой. Память об этом солнечном городе и о печальной судьбе Эхнатона и Нефертити будоражит многих людей, потому что люди чувствуют, что что-то очень важное произошло в это переломное время. Но по-прежнему солнечный диск протягивает нам свои лучи ладошки с анхами жизни. Параллельно с этим началось переписывание истории с вычеркиванием имен неугодных правителей. На известном абидосском списке фараонов, который был высечен на стенах храма Сети I в Абидосе, нет имен царицы Хатшепсут, правителей амарнского периода – Эхнатона, Тутунхамона, Сменкхара и Эйе. Зато много дифирамбов Сети его сыну Рамсесу II. Вот они здесь на изображении. Сети I выбирал себе достойного преемника. Рамсес не был его старшим сыном. Наследник должен был быть честолюбив, амбициозен, силен, бесстрашен и идти уверенно и неотступно к своей цели. Интересной подробностью становится то, что Рамсес участвовал в конкурсе на звание царского писца. Экзамен завершился задачей-загадкой. Как писец превращает смерть в жизнь? Возможно, мистическая сопричастность высшим силам подсказала Рамсесу верный ответ. Скребок из песчаника, которым писец снимает с дощечки слой используемого гипса и заменяет его новым, словно возрождает дощечку к жизни. Вот он ключ к манипуляции и переписыванию истории. Сети лично обучал Рамсеса и брал сына в путешествие по стране. Рамсес хорошо усвоил уроки, впечатав свое имя на века по всей стране. Сеть лжеинформации окутала страну, стирая память о прошлом. Официальная версия гласит, Наверное, ни один другой фараон не запомнился так, как великий Рамсес II. Прожив 90 лет, он 60 лет был правителем египетского государства. Он вошел в историю как могучий завоеватель, расширивший пределы царства, и фараон-строитель, оставивших сооружение, обессмертившее его имя. А иной взгляд следующий. Самая грандиозная в истории человечества акция по переписыванию истории стала приватизация всего наследия Египта, задуманная Сети и так масштабно продолженная Рамсесом. Взойдя на престол, фараон вскоре распорядился сколоть и замазать на всех монументах имена прежних фараонов. Египтяне должны были знать и помнить только его. Даже в Карнаке, величественном храмовом сооружении, честолюбимый фараон приказал стереть все следы, оставленные его предшественниками, и заменить на его собственные имена. Храмы Аменхотепа III и Эхнатона на территории столицы Иохетатона были стерты в прах. На новых отстроенных стенах было приказано делать не выступающие, как ранее, а врезанные рельефы, чтобы их уже никто никогда не мог стереть или срезать. На всех древних храмах и статуях по всему Египту самым умелым мастерам было приказано высечь картуши Рамсеса. Вот перед нами снова скальный храм в Абу-Симбел, чье строительство приписывают времени Рамсеса II. Он сохранил на статуях множество граффити разных времен. На ногах огромных статуй мы можем прочитать имена. Например, некий Сантони, 1874 год. Надпись читается отчетливо и высечена весьма умело. Рядом с ней еще надпись Сальватора Пассе, 1878 год. На груди, вот здесь вот мы видим имя герцога Байери, 1838 год. На руке видим надпись некого Бузе и множество других надписи лучшего или худшего качества. Все статуи сплошь просто все исписаны граффити разных времен. Очень много датировок 19 и 20 века. Так много желающих закрепить имя свое на этом монументе древности. Это мое. Я к этому причастен. Почему же картуш, печать имени Рамсеса, вот он перед нами, на руке этой статуи, что была поставлена раньше и более качественно, лучше, чем все остальные, только потому, что она чуть более совершеннее сделана. А вот гигантскую статую, сохранившуюся близ столицы, уже известная нам статуя в храме Рамесиум, Рамсес II не мог приватизировать. Вот вы можете два картуша сравнить. Вот картуш Рамсеса на храме в Абу-Симбеле, на песчанике, а вот картуш, который на идеальной 20-метровой рухнувшей статуе в Рамесиуме. Согласитесь, это разные картуши, а сам храм, в котором эта статуя лежит, носит имя Рамсеса II. Согласитесь, очень странный и, на мой взгляд, очень убедительный артефакт, который говорит о том, что в этом месте он просто не смог перебить картуш на этой совершенной статуе. Что мы еще знаем о Рамсесе из вполне официальных источников? На церемонии коронации он был одновременно провозглашен фараоном и верховным жрецом всего Египта. В самом начале своего правления Рамсес II, еще не имевший никаких заслуг, велел называть его благодетелем страны, избранником Амона и непобедимым героем. Культ Амона, Сета и Фиванской триады становятся самыми почитаемыми по всей стране, и их образы заполняют почти все храмы. В правление фараона в религиозной жизни страны все заметнее становится азиатское влияние, выразившееся в включении в египетских пантеон иноземных божеств. И очень популярным становится так называемый военный канон. И как раз военный канон мы сейчас с вами и посмотрим. Вот сцены в духе великого Рамсеса. Рельефы экспрессивны, достаточно грубы, порой словно продавлены пальцем по штукатурке. Очень отличаются от рельефов в Абидосе, Дендере и даже в Карнаке. До нового царства Египет не вел гигантских войн. Расширение царств происходило достаточно спокойным путем более мирного присоединения земель. Например, даже такой фараон, как Тутмос I, которого считают великим завоевателем, и он брал земли скорее измором и осадой, но не кровью. В искусстве до нового царства сцены насилия и смерти не встречаются. За исключением единственного, но, на мой взгляд, весьма сомнительного артефакта, с которого начинается официальное изучение культуры и искусства Египта. Это так называемая плита Нармера, где, как нам говорят, показано соединение земель севера и юга в единое царство. Так называемый и активно проповедуемый канон военный складывается при Сети I. Посмотрите, что это за кровавая вакханалия с отрубленными руками, половыми органами, по которым ведется подсчет врагов. Это боевые колесницы, под которыми смешались в кучу кони и люди. Вот здесь тоже вы видите в этой части этот канон. Побежденные враги, которые их как пучки заволосы держит победитель, или они идут поставленные на колени. Вот поставленные на колени враги уже фараоном последующей династии, который продолжает вектор, запущенный Рамсесом. То есть благословляет на эту битву сам Амон. И вот здесь вот вы видите как раз фрагмент, где Амон выдает фараону некий атрибут победы, который представляет собой вот некий серп, который называется кхепеш, серповидное рубище с рукоятью, предположительно шумерского происхождения. Именно во времена Сети I, наряду с военными вот такими сценами и действительно массовыми войнами, начинаются массовые захоронения царских особ в гробницах с мумифицированием, а простых людей в земле. Все это происходит в период Нового Царства. Культ смерти и мертвых набирает обороты. Обряды мумификации ужасают своими подробностями и затмевают собой древние мистерии Перехода. Но об этом мы сегодня не будем говорить. Помимо сцен войны, сохранились изображения, где фараон приносит щедрые дары богам, чтобы они даровали силу, власть. Есть сцены, где фараон отдает семя своей сексуальной энергии, а в ответ на это Амон наделяет его еще большей мощью. Так что вот такой он великий Рамсес II. Кстати, эти изображения, которые вы видите на этом слайде, они из того же храма Абу-Симбел с прекрасными, великолепной отделки изображениями на фасаде. И вот такие топорные, прям скажем, изображения внутри. Это совершенно разное качество отделки. И вот вы видите в сравнении две колесницы. Это колесница времен фараона солнечной династии Эхнатона, одного из последних правителей, потомков белых богов. И это дальше сцены военного канона времен Сети I, Рамсеса II и продолжателей их лунных культов. И здесь же вы видите сцены, которые связаны с атмосферой любви, доверия, сердечной привязанности. Таких сердечных и душевных сцен действительно очень много в культуре Египта. И мы очень много таких изображений с вами посмотрим в следующий раз, когда будем говорить о периоде, связанном именно с солнечным культом. На этом слайде вы, очевидно, видите разницу в рельефах. Сильное падение качества. Вот храмы. Вот рельефы солнечного периода, а вот рельефы лунного периода. И вот это, качество вот этих изображений из того же храма в Абу-Симбеле, оно просто нет слов, насколько падает качество. Что касается последнего рельефа, возможно, мне даже не сказать, что это могли создавать древние художники. Возможно, это кто-то из современных мастеров уже пытался косить под древний Египет. Но даже вот эти изображения, которые в главном храме, они поражают низкой качественной рельефа по сравнению с предыдущими образами. На следующем слайде мы видим очень интересное изображение, когда прямо следы грубого вторжения в стену с попыткой переписать большой образ очевидны. И вот на этой стене во внутренней части храма мы видим подобное изображение. Вот он, здесь гор и здесь гор, они очень похожи, сопоставимы. Здесь фигура и здесь фигура, примерно держащая руку в одном и том же положении. Но вот здесь мы видим изображение образов с символикой бога гора и солнечным диском. А здесь мы уже видим вот этот пучок из поверженных врагов, которых держат за волосы, частью военного канона эпохи Рамсеса. И немножечко поговорим о египетских иероглифах. Переписывать можно изображения, а можно переписывать тексты. Действительно, переписывались иероглифы на стенах храмов и в летописных хрониках, на папирусах. Часть папирусов была спрятана жрецами, верными братству Гора. Но в целом передача знаний происходит в разных формах, и иероглифы только одни из них. За сохранение мудрости и знаний в египетском пантеоне богов отвечал Тот, бог мудрости и знаний. Вот вы его здесь видите. Он же великий архитектор. До нас дошли, пусть и в искаженной греками форме, скрижали Тота о ведах иконах мироздания. Древний Египет сохранил много текстов в разных формах, но проблема в том, что все они очень разнообразные, разновременные, а главное, что никто точно не знает, как читаются иероглифы, даже сами египтологи. Все это лишь предположение. Первый удачный опыт расшифровки иероглифов связан с исследованием известной находки розетского камня, который найден был в 1799 году недалеко от Александрии. На камне сохранился один текст тремя разными надписями, древнеегипетскими иероглифами, демотическим письмом поздней формы египетского письма и на древнегреческом языке. За расшифровку, состязуясь между собой, вступили ученые Англии и Франции. Прорыв был связан с открытиями молодого французского исследователя Жана Франсуа Шамполеона. В 1922 году ему удалось прочитать египетский текст и предложить первые мысли по методике чтения древнего забытого языка. Помимо расшифровки розетского камня, тайны древнеегипетского наречия он искал в коптском языке, который к тому времени сохранился в форме богослужения. Но ученый рано умер, и в возрасте всего 42 лет он ушел в мир иной, и его исследования были продолжены другими учеными, которых, как известно, тайно курировали иезуиты, потому что все, что касается древних письменности, они брали всегда под свое крыло. Если вы захотите самостоятельно копнуть тему иероглифов, то обязательно столкнетесь с разными расшифровками египетских символов, а в египетском алфавите их более 700. Поэтому, на мой взгляд, письмена — это очень интересная, но не основная, а вспомогательная часть передачи и расшифровки древней мудрости. О некоторых египетских символах мы подробнее поговорим с вами в следующий раз. А сейчас, совершенно не претендуя на расшифровку текстов, мы просто посмотрим на качество рельефов. Вот на Луксорском обелиске Тот и его супруга, богиня Сишат, богиня письма и счета, богиня, пишущая книгу судеб, отмеряющая годы жизни. Знак ее — семиконечная звезда, символ связи звездной мудростью. Посмотрите на качество этих рельефов, высеченных на сером и черном граните. На этом слайде иероглифы на известковых породах камня из разных храмов. Достаточно четкой, доскональной проработки. И эти изображения явно были созданы до 19-й династии. А теперь сравните рельефы, на которых очевидна разница. Вот эти рельефы тоже достаточно красивые, четкие и достаточно хорошей выделки. А вот здесь на верхнем изображении вы видите изображение иероглифов времен 19-й династии и вот это изображение из все того же храма Абу-Симбела, принадлежащего Рамсесу II. Вот посмотрите разницу в качестве иероглифов и посмотрите, как топорно-грубо переписывали каменные тексты на стенах храмов. В технологиях, в архитектурных сооружениях, в статуях, рельефах для меня очевидны следы чудовищной деградации и упадка. По-моему, артефактов приведено предостаточно. Наша история не технический прогресс, как нам пытаются внушить, а технический регресс с периодическими вспышками чудо-технологий, которые словно достаются из спецхранов. Является ли наша современная цивилизация разумной, развитой? В ближайшее время это покажет. Но не будем больше продолжать так достаточно грустную тему узурпации власти и говорить о периоде упадка. Надеюсь, я смогла донести мысль, на чем нужно сосредоточиться, изучая следы белых богов, показать разницу в качестве обработки, чтобы вы смогли отличать один временной пласт от другого. А сейчас попробуем увидеть, кроме следов высокотехнологичной обработки материалов и мегалитических объектов, еще кое-какие следы, которые оставили белые боги. Что же сохранилось еще от времен белых богов? Конечно, сохранились мифы, изображения, пусть и в виде своего рода карго-культа, который был закреплен в строгом каноне изображений. И хотя канон порой слегка видоизменялся, что-то очень ценное прошло сквозь века. Давайте посмотрим, подумаем, как же вообще передается тайное знание, как могли нам его передать белые боги. Во-первых, оно передается напрямую в устной преемственности, в передаче знаний из поколения в поколение, в кругу жрецов, хранителей знаний и внутри тайных орденов. Кто знает, может, среди современных хранителей, которых вы можете встретить, путешествуя по храмам Египта, есть потомки и даже посвященные, мы не знаем. Также изображение и информация передаются в виде канона изображений, в каменных артефактах, в живописи. Цель — пронести информацию сквозь века без искажений с помощью архетипических символов и знаков. Также знания передаются в обрядовости и мистериях, в мифах, песнопениях, сакральных гимнах. Смыслы, необходимые для продолжения жизни, мы вряд ли сейчас можем узнать из этих форм, потому что Египет молчит. Мы не знаем точно, как проводились обряды, какие пели песнопения и как звучал египетский язык. Но кое-что мы можем понять из изображений. В ключевых образах и символах тиражируются из изображений какие-то символы, которые считаются особо значимыми. И на них мы обратим внимание в следующий раз. Также знания передаются в планиметрии и устройстве архитектурных сооружений на страницах Великой книги архитектуры. Это планы, конструкции, метры, ритмы, размеры, пропорции, материалы, декор. И лишь в последнюю очередь это записанные тексты. Люди могут забыть язык, и такую информацию легче всего переписать или исказить. О способах передачи сокровенных знаний через века – мы будем говорить с вами в следующий раз, 19 декабря, а в самой заключительной части сегодняшнего долгого эфира. Но моя задача — сделать его достаточно цельным, поэтому он вот такой, какой есть, долгий сегодня. Так что остановимся в заключительной части нашего эфира на некоторых интересных изображениях, которые, на мой взгляд, свидетельствуют о древних технологиях, но в виде так называемого карго-культа. Что такое карго-культ или поклонение грузу? То есть карго-культы получили наибольшее распространение во время Второй мировой войны, когда шли бои между США и Японией. Военные базы и аэропорты США располагались на многих островах Меланезии. Военные делились припасами с местными жителями островов, например, в благодарность за услуги проводника. Аборигены, жившие на островах, никогда раньше не видели таких предметов обихода, как складные ножи, бензопилы, спецодежда, рация, оружие. Не видели стальных крылатых птиц. Островитяне привыкли объяснять происходящее через призму своего понимания, поэтому подарки военных воспринимались как божьи дары. А такие достижения техники, как самолеты, туземцы считали небесным чудом. Они верили, что если повторять действия пришельцев, то можно получить доступ к общению с богами и их технологиям, и, соответственно, к благам, которые они дарят. Когда война закончилась и стальные птицы улетели, жители островов стали активно копировать действия пришельцев. Они мастерили ружья и пилы из дерева, наносили на грудь надписи USA и даже строили самолеты из соломы. Также туземцы решили делать наушники из кокосов, брали самодельные указки, имитировали приземление самолета на импровизированном аэродроме, ходили строем. Карго-культ сегодня означает копирование каких-либо действий без глубокого понимания процесса. Карго-культ присутствует во многих сферах жизни человека настоящего времени. Нечто подобное карго-культу 20 века случилось в истории Египта с проекцией на настоящее время. Белые боги и их потомки ушли, а в каноне изображений и ритуальных предметах остались запечатанные высокие технологии. И несколько таких предметов карго-культа мы посмотрим сейчас с вами на слайдах. Цилиндры фараонов, жезлы гора, жезлы богов. Это популярная ныне тема, которую предлагают для гармонизации, активации способностей человека, для усиления его энергетики, вспоминания прошлых жизней и для много другого чего чудодейственного. На этот раз в путешествии я более внимательно исследовала все, что мне повстречалось в Египте в руках фараонов. Выводы вкратце такие. Да, фараоны в руках держат некие предметы. Нашла три основных вида. Цилиндры овальной формы, с иероглифами и без на видимой поверхности. Нечто непонятное, так как в руке видна только часть, как вариант это какое-то яйцо, либо более маленький просто цилиндр, который не виден с обратной стороны. И видите, здесь у него часть округлая. И нашла также очень странный предмет, который, честно говоря, не особо понятно, на что похож. В музеях отдельных артефактов, напоминающих цилиндры фараона, я не встретила. Если кто-то находил что-то подобное в других музеях мира, пришлите, можем вместе посмотреть. То есть что мы можем сделать на уровне вывода? Да, какие-то девайсы у фараонов были, но то, из чего они были сделаны, эти предметы, и как они точно работали, это выяснить на данный момент не представляется возможным. А вот возможностей для фантазирования и экспериментов сколько угодно. Конечно, есть еще такой источник информации, как считывание с тонкого плана и вспоминание прошлых жизней, но, на мой взгляд, он тоже очень субъективный. Конечно, будет более... Конечно, если мы возьмем в руки определенные предметы, ну, например, разноразрядные элементы, такие как шунгит и талькохлорид, серебро и золото, цинк и медь, эти материалы в основном предлагают современные производители. Возможно, мы получим некий эффект, и даже целебный эффект, но это не значит, что именно эти технологии были у белых богов. Это современный карго-культ. Также мы видим множество головных уборов белых богов. Египтологи уверяют нас, что это просто символы царской власти и атрибуты богов. Не более того. Особенно известны короны Верхнего и Нижнего Египта и Объединенного Царства. Но если мы попробуем посмотреть на головные уборы по другим ракурсам. Вот на рельефе, я уже вам показывала его в прошлый раз, изображено 23 вида корон. И это рельеф с наружной стены храма в Дендере. Я в этот раз сделала его более четко, качественно, можно увеличивать и рассматривать внимательно эти короны. Вот одна из корон на этом рельефе изображена. Просто какое-то уникальное устройство на голове. То есть я считаю, что это какие-то разнообразные приемы, передающие устройства с антеннами, вероятно, настроенные на разные диапазоны частот. Рискну высказать смелую гипотезу по полосатому платку Он называется клафт, и по бороде, которая является непременным атрибутом фараонов. Даже если это были женщины, например, такая же бородка есть у царицы Хатшепсут. Бородка не только предмет, который прикрывает трахею, щитовидную железу и горловую чакру, но это и микрофон древности. Ну а клафт, не факт, что это платок, уж очень похож по структуре на колонки, усилители звука. Возможно, они были сделаны из достаточно мягкого материала. Фараонам ведь необходимо было вещать на широкую аудиторию, и их голос должен быть слышен на дальней дистанции для всех подданных. В следующем слайде мы видим жезлы из коллекции Каирского музея и на стенах храмов. Это Джет Анх Оас. Подробно мы обязательно будем говорить об этих символах на следующем эфире. А также мы видим плеть, мы видим посох Цеп. И по официальной версии это тоже атрибуты власти и силы. Но почему они были так важны? В чем же была их сила на самом деле? И впервые я увидела предмет, очень напоминающий волшебную палочку. Скорее всего, стекло новодельное. Не скорее, а точно стекло новодельное. Этот предмет лежит в Каирском музее вот вместе с другими посохами, девайсами вот этими. И интересно, почему этот предмет оказался реконструированный таким способом в коллекции Каирского музея. А здесь мы видим удивительные ожерелья, браслеты и пульты. Возможно, в ожерельях встроенные камеры. Или там вот ожерелье с глазом, или ожерелье с символом диска. Очень это нам явно напоминает современные устройства, которые вполне возможно скоро у нас будут и в современном мире. Браслеты очень похожи на некие пульты управления. Вот есть браслеты, у которых тут колесики всякие крутятся. На них много всяких разных кнопочек. Вот одно удивительное ожерелье я встретила в одном из храмов. Посмотрите, очень странное. Такой тоже какой-то предмет, требующий осмысления. Вот еще одно изображение, это уже не анх, но его разновидность в руках фараонов. А на этом изображении вы видите, что в руках у бога нечто похожее на некий пульт и даже какую-то палочку стилос. Так что посмотреть вот эти изделия декоративно-прикладного искусства и отдельные изображения на стенах храмов с точки зрения карго-культа каких-то высоких технологий, я думаю, тоже очень интересно. Каирский музей на этот раз удивил десятками выставленных разноразмерных и разных по качеству каменных порталов. Каменные порталы есть и в Карнакском храме, и в подземных храмах Гизы. То есть, что это такое? Какие-то технологии прохода в другие миры, или портал для перемещения между частями страны, либо какие-то зеркальные коридоры. Кажется, что эти порталы словно пульсируют, приглашая зайти в эти двери. Причем вы видите, что они разноразмерные. А вот из этого портала, посмотрите, выходит человечек, словно из лифта. Тайные знания запечатывались и в тайных криптах внутри стен храмов. Несколько таких крипт есть в стенах храма Дендеры. Перед вами самая известная крипта. Узкий коридор явно запечатан. В него очень непросто пробраться, даже когда там вытащена такая вот пробка, которая запечатывала этот коридор. На сокровищницу это мало тянет, но, возможно, это прямо внутри стены, то есть действительно очень тайное такое пространство, и оно все сплошь убрано изображениями. В этот раз мне удалось эти изображения снять полностью широкоугольной камерой. Вот они смонтированы, проход очень узкий, и раньше оно у меня было скреплено из разных кусочков. Так что Что это такое, доподлинно неизвестно. Официальные археологи смеются над попытками технарей создать на основе этих рисунков действующие модели светильников. Быть может, это и так, может быть, и были с такого рода осветительные приборы. Но официальные египтологи выдвигают версию не менее забавную, чем альтернативные египтологи. Они говорят, что это образ, который изображает праздник распускающегося цветка лотоса. На мой взгляд, это еще более несуразная гипотеза. А что, если это знание о глубинных силах, которые может разбудить в себе человек, и предупреждение о мощи и силе и могуществе этой энергии, заигрывание с которой погубило когда-то атлантов? Эта сила змеи Кундалини, словно обоюдоострый меч, может созидать и разрушать. А возможно, все эти гипотезы сливаются воедино, просто мы пока не видим этого и не до конца понимаем. На этом слайде мы видим известное изображение рельефов с самолетиком-вертолетиком под потолком храма в Абидосе, под самым-самым потолком, вот куда ведут могучие колонны. Что это? Отколовшаяся часть штукатурки, как говорит наука, или некое послание о древних артефактах от хранителей? И хотелось бы еще чуть-чуть поразмышлять о технологиях древних, об отливке статуй и печати по камню. Эти технологии дошли до нас в менее масштабном и даже очень камерном варианте и из более простых материалов, например, из гипса металла. Почему мы считаем, что такая технология не была доступна древним египтянам? Она не такая сложная. Весь вопрос, как раскалить камень до нужной температуры. А температура плавления гранита диабаза и базальта меньше, чем стали или железа. Технологию отливки сплошь и рядом используют местные умельцы для тиражирования статуй богов из гипса, бетона или пластика, которыми украшают современные комплексы отелей 5 звезд. Вот такую современный шедевр, прям скажем, мы видим в отеле «Шератон». А вот древняя статуя, согласитесь, качество этих отливок несопоставимо между собой. Хотя это современные технологии 21 века отливки. Так что технологии печати действительно просты. Просто мы не можем себе представить, что древние египтяне могли отливать из твердых пород камня. Часто технологии отливки используют в декорировании интерьеров и в пищевой промышленности. Если материал мягкий, то по свойствам, напоминающие тугое тесто, например, это глина, гипсоалебастровые какие-то смеси, полимерная глина, то в процессе их застывания можно делать интересные и простые оттиски. На слайде внизу вы видите печати прямо из Каирского музея. А наверху вы видите печати, которые сделаны для печати печатных пряников. Возможно, египтяне владели технологией размягчения камня или в процессе технологии отливки постепенно, когда камень затвердевал, они могли наносить печатями, штампами необходимые изображения в нужных местах и очень быстро. Вот такие печати, штампы, которые здесь изображены, это, опять же, Каирский музей, но они маленького размера. Мы можем предположить, что подобные печати были и более большие. Ну а здесь такая простая форма для печатания пряников. Это такая скалка, да? Скалка с резьбой. На русском севере эти технологии применяются до сих пор в массовом домашнем производстве. И завершая сегодняшний долгий эфир, хочу задать вопрос. Мы ничего толком не знаем о египетских саркофагах. И это действительно так. Что мы о них знаем? Только то, что нам преподносит поздний культ мумификации обрядов погребений. И точно так же, как мы ничего не знаем о саркофагах, мы тоже очень многого не знаем о культуре Древнего Египта. Мы можем лишь встать на путь целостного знания настоящих исследователей, чья мысль не ограничивается догмами с флажками общепризнанных теорий. И нам нужно объединяться с теми, кто ищет правду о нашем прошлом, ибо оно слишком тесно связано с нашим настоящим. Поэтому я предлагаю всем независимым и официальным исследователям продолжать совместное многомерное постижение древних культур на стыке мистики и науки, физики и лирики, философских и технических знаний. Поэтому надеюсь, что египтологи официальной альтернативной науки смогут услышать друг друга, усилить друг друга и писать новую историю Египта и всего мира. 19 декабря вместе с командой Народного славянского радио мы запланировали третью часть эфира из цикла «Арктида, Атлантида. Артефакты путешествий». Я строю эфиры от общего к частному, чтобы складывалась цельная картина и постепенно кристаллизовались детали. Что-то я сегодня волновалась, извините немножечко за сумбурный рассказ и за то, что он получился больше, более долгим, чем я ожидала. В следующий раз поговорим о более тонких материях. А сейчас, после перерыва, я готова буду ответить на ваши вопросы. 3 минуточки, чтобы я немножко отдохнула, и продолжим дальше. Благодарю, Алексей. На этом слайд-подборка заканчивается. Мы переходим в основной формат. Алексей. Благодарю, Василиса. Опять интересный доклад, интересная информация. Я думаю, что не один раз еще будет переслушан этот эфир, чтобы полностью уловить все вещи, всю информацию, которую ты донесла до наших слушателей и зрителей. А мы переходим ко второй части. Попрошу тебя также потом включить камеру, чтобы переключиться на тебя. И я сейчас включу отбивочку, и мы перейдем ко второй части. Вопросы и реплики от наших слушателей и зрителей. Продолжаем разговор на Народном славянском радио, и в эфире у нас сегодня Василиса, и тема эфира «Гиперборея Атлантида. Артефакты путешествий. Часть вторая. По следам египетских атлантов». Сегодня нам Василиса поведала очень много информации о том, как изменились условия путешествий, экспедиции в Египет, о поиске египетского следа белых богов, о пирамидах, храмах и гробницах, о разных техниках, в которых были насечены всякие рисунки, о древних технологиях и материалах, о самых значимых символах и образах, и также о ключевых вопросах: кто, когда, как, зачем и на каких принципах построил грандиозные египетские сооружения. Этот эфир, я еще раз напоминаю, продолжение серии эфиров «Гиперборея. Артефакты путешествий». Конкретно мы разговариваем о гипербореи Атлантиды. И последует следующий эфир, который будет третьей частью. И третья часть у нас планируется на 19 декабря 2023 года. А также у нас на четверг планируется эфир с Любомиром Таймыром «Завещание князя Рамхата». Поэтому советую всем найти время и в 19:30 по московскому времени собраться, налить себе чайку и послушать информацию, которую нам расскажет Любомир Таймыр. Василиса, ты тут? Да, я подошла. Отлично. Ну, мы переходим ко второй части. Вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. И дабы не затягивать долго, сразу перейдем к вопросам. И первый вопрос задает «Квантовый ледоруб». Вот такой вот у него ник. Что можете сказать о расшифровке сантидаков, в которых говорится, что в Египте жили славяне, часть которых славили Ра, а другая часть сета. Но я именно об этом сегодня и говорила, только я не могу согласиться, что в Египте жили славяне. То есть это некорректно. В Египте жили потомки, отдаленные потомки арктов, которые очень давно покинули Арктиду, перебрались сначала на западный остров и на западные континенты, которые условно называются Западной Атлантидой, и часть из западных атлантов, не согласные с вектором развития этой цивилизации, составили так называемую атлантическую оппозицию, переселились на территорию Египта, где создали свое царство, которое наладило взаимоотношения со своими древними предками, арктами. И взаимодействие между русским севером и Египтом в периоды солнечных династий, белых богов Шемсугор и первых фараонов было достаточно очевидным. И более того, даже в современном Египте вот эти какие-то глубинные ниточки уважения и какого-то родства с русскими, оно прочитывается. Так что не со славянами. Славяне — это лишь одна из частей народа арктов, которые затем в виде различных племен расселились в многих регионах, а египтяне — это не славяне и не русичи даже. То есть это ветвь единого рода, которая через очень большой период времени оказалась на этой территории. И внутри своего мировосприятия имеют очень много близких кодов, так же, как и различий. Именно об этом мы поговорим с вами на следующем эфире, который называется «Древний Египет и Русь». Идем далее. Звездочка ясная. У пирамид в Египте ровные боковые темы. Есть вершина. Пирамиды в Южной Америке ступенчатые, с как бы срезанной ровной вершиной. С чем это может быть связано? Видимо, и энергетика у них разная. Да, но пирамиды не совсем идеально ровные. Например, пирамида Хеопса, она, если ее внимательно изучить, она восьмиконечная звезда. В плане просто там изгиб грани, он очень-очень маленький. То есть вот они прямые грани, а чуть-чуть вогнутые вниз. Вы можете даже это с плана Google карты заметить, если внимательно посмотрите. Есть пирамиды с четкими геометрическими гранями. Но у всех пирамид так или иначе более острое завершение, чем у пирамид Запада. Это связано с... по гипотезам, с разными, конечно, принципами, это и разные процессы, которые связаны, вероятно, с биоэнергетикой. И, ну, по крайней мере, в своей книге я эту гипотезу озвучиваю, в книге «Арктида, Атлантида», о том, что на верхушку пирамиды западных атлантов периодически... приземлялась ее некая оторванная вершина, где были как бы кураторы, которые руководили этой цивилизацией. А в пирамидах египтян, так как они ушли как раз из-под чужого влияния, из-под влияния кураторов и имели прямую связь с Богом, прямую связь с солнечным вот этим источником, который они называли Ра или Великим Просолнцем, то и форма этих пирамид отражала суть их мировосприятия. Идем далее. Квантовый ледоруб вновь задает вопрос. Вы думаете, пирамиды сделаны из распиленных блоков природного камня или это геополимерный бетон? Ну, я знаю, конечно, все версии. Так как я сама лично не участвовала и нигде не видела точных... химических анализов этой породы, то я не могу точно сказать, это известняк или это геополимерный бетон, хотя мне версия геополимерного бетона созвучно близка. Но я не исключаю, что это настоящий известняк, просто строили, конечно, это не рабы, совершенно другими технологиями. Кто его знает, может быть, они умели просто изменять гравитацию и перемещать камни вообще без какого-либо тяжелого труда или каких-то специальных машин, кранов. Известными нам способами. Но идею геополимерного бетона я не исключаю, она вполне убедительна, просто у меня нет доказательств, я только вижу споры между противниками геополимерного бетона либо сторонниками. А здесь задача четкий провести химанализ. Благодарю за вопрос. Звездочка ясная. В прошлом эфире я вас спросила о Валааме. У меня всегда было ощущение, что это место в древности было центром волхвов высшего посвящения. Недавно во сне дивный старец показал мне северный остров. Остров, камни, рисунки на них выполнены как бы в 3D. Там лики людей с прямыми, без углубления, на переносице носом. Мысленно старец сказал: «Вот вам подсказка». Вот такая реплика, вероятно, не вопрос. Ну, звездочка, исследуйте с тонкого плана информацию, считывайте. Я на Валааме была неоднократно, но таких видений подобных у меня там не было, ничего не могу сказать. Идем далее. Квантовый ледоруб. Что вы думаете о богах? Почему у них головы шакала или орла? Это такая метафора, шифр, или у них были такие маски, или... Что это? Почему их так изображали? Ну, то, что это метафора и это образ, символ, который наделяет Бога теми или иными качествами, мне эта версия наиболее близка из всех существующих. И об этом мы более подробно будем говорить на примере богов Солнечной династии в следующий раз. Как вот, почему, например, у Тота голова ибиса, или одновременно у него есть другое священное животное павиан, почему у Гора сокол, ну и так далее. Хотя, например, у Осириса у него нет головы в виде какого-то священного животного. Хотя я не исключаю, что для обрядовых церемоний вполне могли быть использованы какие-то, ну, такие своего рода маски, если хотите. Кстати, такой фильм, недавно вышедший, «Боги Египта», он, конечно, очень смешной, ну так, если по сути, но там показаны вот эти варианты неких перевоплощений богов, которые обретали определенные качества своих тотемов. То есть вполне возможно, они могли перевоплощаться, то есть обращаться в неких животных, то есть такие волшебные способности зафиксированы в мифологиях разных народов, и в том числе в русских сказках. То есть я не исключаю, что такая возможность была, и они могли иногда перевоплощаться напрямую. А в фильме знаменитом, который называется «Звездные врата», там есть вот этот образ, когда во время церемоний или там во время каких-то действий они свое истинное лицо закрывали масками. То есть все возможно, и то, и то, и то. Но главный текст мне все-таки кажется связан с качествами тех или иных животных, которые помогают понять, в чем предназначение того или иного, ну, условно, бога, либо вот этих главных правителей династии египетских атлантов. Идем далее. Егор Ступак. Сразу прошу прощения, если неправильно поставил фамилию, ударение фамилии. Сакральная символика, такая как цветок жизни, встречается в храмовых комплексах Египта и по всему миру. Есть сакральная символика Гипербореи и Атлантов, или это символика глубокой древности? Цветок жизни мы с вами смотрели в подборке. Он найден, как я вам сказала, уже только в храме Осирион, в других храмах и в пирамидах или в каких-то других объектах он больше не встречается. Если мы говорим о эпохе Древнего Египта, он часто встречается уже в следующем периоде египетской истории, который связан с коптской культурой. И свою версию на цветок жизни в Осирионе я вам озвучила в этом эфире. Что касается знаков Арктиды, то, на мой взгляд, древний знак Арктиды — это знак, который повторяет, в общем-то, ее план, ее конфигурацию, это крест в круге. В Египте, в Древнем Египте я нигде такого прямого текста не встретила, за исключением, может быть, нескольких иероглифов, вернее, определенного иероглифа, который выглядит, с одной стороны, как крест в круге, но только диагональный, да, то есть там круг и диагональный крест. Что означает этот иероглиф, я доподлинно не знаю, но он косвенно может быть рассмотрен как крест в круге. И в следующий раз я тоже вам его покажу. И крест в круге – это древний символ коптов, а копты, в свою очередь, являются египетскими христианами и отдаленными потомками древних египтян. То есть в коптской, в христианской культуре есть несколько разновидностей коптских крестов, но один из древних, который я тоже вам сегодня показывала в изображениях, это крест в круге. На мой взгляд, это древнейший знак Арктиды Гипербореи. Благодарю. Анатолий Подкова, с чем, как вы думаете, связано создание изображений в виде рисунков или в виде оттисков на камне? Это ведь непростое дело. По-моему, я весь эфир об этом рассказывала. Это передача ценнейшей, важнейшей информации через века, через поколения для того, чтобы пронести, на мой взгляд, какие-то очень важные смыслы, образы и знания через самые темные времена упадков, для того, чтобы мы сейчас с вами на заре возрождения, размышляя об этом, смогли хоть о чем-то очень важном вспомнить. В частности, о жизни, смерти, о взаимообмене энергиями, о взаимодействии мужского и женского начала, о чем очень много сокровенных египетских изображений, и об этом тоже мы будем говорить в следующий раз, концентрируясь на важной передаче самых важных образов и смыслов. Квантовый ледоруб. Как вы думаете, когда в Египте появилось рабство, как это связано с библейской историей об Иосифе и семи годах голода, когда народ сам пошел в рабство за хлеб? Но я считаю, что рабство вот в том виде, как нам доносят его современные учебники истории, все-таки появилось, вот, когда окончательно победил лунный культ. То есть это, ну, как минимум конец 18-й династии и прежде всего 19-й династии и дальше. Очень много из эпохи Древнего царства и Среднего царства — это вообще времена, покрытые тайной, никто толком ничего о них не знает. Но нас просто пытаются убедить, что самое своего начала уже такой людской, фараонского периода, то есть фараоны — это уже люди. То есть они хоть и потомки богов, но это все-таки люди. А это по официальной истории 5000 лет назад произошло, то есть сразу же Египет начался как цивилизация, которая была основана на рабстве. Мои исследования показывают, что очень долгое время правление в Египте строилось совершенно на других основах, и доказательством тому является эта чудовищная разница в качестве артефактов, в качестве изображений, в качестве рельефов, росписей. Будучи сама художником и зная многих художников в жизни, в реальной, мы все сходимся на одном, что настоящий, вот созидательный, качественный, творческий труд в состоянии рабства просто невозможен. А вот те рельефы дикого деградационного качества, которые я вам показывала, или там статуя, они вполне могли быть сделаны рабами в более поздний период, и они несут на себе печать вот этого подневольного рабского деградационного труда. Анатолий Подкова, какое, по вашему мнению, назначение данных сооружений, храмов, техническое, культовое или, может, еще какое? Когда я слушаю вопросы, мне часто кажется, что люди не слушают, о чем я говорю, потому что я на многие из этих вопросов уже отвечала. Но я повторюсь, что в разные периоды к этим постройкам было разное отношение. Если мы говорим о периоде следов белых богов, то изначально эти сооружения были очень многофункциональными, и прежде всего они составляли целую сеть, которая одновременно была основой другого биотехноуклада. Да? То есть это была основа биоэнергетики вообще региона, и они были выстроены как объекты единой целостной инфраструктуры, которая имела комплексное значение. Какие-то пирамиды были чисто техническими сооружениями, какие-то объекты, какие-то были и технического сооружения одновременно они могли быть объектами, в которых массово могли проводиться какие-то события. Это могли быть, я не знаю, здравницы, это могли быть школы, культурно-образовательные центры, места для большого собрания людей, для коллективных каких-то медитаций, песнопений, то есть многофункционально. То есть одно и то же сооружение может быть в разных ситуациях использовано по-разному. То есть храмы, хоромы древние во всех культурах — это были сооружения, которые можно было использовать по-разному. Но внутри них была некая запитка, которая... Основа, вот этот фундамент, который этому сооружению давал возможность работать как независимая или связанная с другими сооружениями энергоустановка. Благодарю. Я бы рекомендовал переслушать эфир, а на те вопросы, которые уже были раскрыты в сегодняшнем эфире или в прошлом эфире, я предлагаю отсылать людей к тому, чтобы они пересмотрели эти эфиры более глубже, более подробнее. Идем далее. Егор Ступок. В чем проявилась сила духа гиперборейцев и атлантов? Общность и различия. О гиперборейцев и атлантах вместе мы будем говорить в третьем, в следующем эфире. Обязательно и о их силе духа, и о очень близких основах их мировосприятия на глубинном корневом уровне. Валерий Лаврененко. Василиса, здравия. Большое количество пирамид Китая, которые древние и более египетских в разы, вызывают еще более сильный интерес. Но чинайцы вообще к ним никого не подпускают. Что вы о них знаете? Я о Китае знаю, честно скажу, очень мало. И, как я говорю всегда в своих эфирах, я предпочитаю говорить только о тех местах, в которых я побывала лично, а не только изучала их по каким-то источникам. Конечно, я про пирамиды Китая немножко знаю и читала, но я ни разу не была в Китае, поэтому я, наверное, не буду отвечать на этот вопрос. В любом случае, это единственное скажу, что была единая цивилизация, древнейший пласт, который во многом был запитан на пирамиды, и поэтому пирамиды есть во всех регионах мира, в Китае в частности. Идем далее. Юлия Любимова. Если это все когда-то засыпало и приходится откапывать, то почему не откапывают сверху гробницы в долине мертвых, а откапывают только изнутри? Наверняка фасады тоже много смогут рассказать. Ну, это вопрос к Захе Хаватос, да? Главный археолог Египта. Ну, я думаю, что он сможет ответить на ваш вопрос. Идем далее. Валерий Лаврененко. Белое море, Кемь, река Кемь, старое название Египта, страна Кеми. Белое море, Кузовские острова, остров Сетной, остров Сета. Как, по-вашему, эти совпадения? Атланты разве перебирались к Белому морю? Василиса, на примитивном письме вы видели на потолках и стенах копоть от факелов. Правильно их нет. Все письмо делалось при электрическом освещении в 19 веке. Очень стройная, вылепленная история. Такой многогранный вопрос. Многогранный вопрос. Начнем, наверное, с последнего, с освещения. То есть и официальным египтологам неоднократно задавали такой убедительный вопрос про копоть факелов, которые обязательно бы начадили и оставили след. И в отдельных помещениях просто невозможно было бы работать при этих примитивных устройствах. Официальная египтология дает ответ, который я не имею возможности проверить. Они говорят о том, что существовали светильники, я сейчас затрудняюсь, по-моему, кварцевые, в общем, из какого-то материала, которые достаточно хорошо светили, при этом они были устроены таким образом, что фактически не оставляли копоти. Можете послушать вот Виктора Солкина, он в одной из своих передач, не помню в какой, достаточно подробно отвечает на вопрос о светильниках и работы. Он говорит о том, что проводились подобные эксперименты с такими светильниками, и они действительно не дают копоти. Но я думаю, что в определенные периоды истории такими светильниками вполне могли пользоваться. Но то, что изначально храмы были освящены совершенно на основе других принципов, в этом у меня нет никаких сомнений. Просто доказательств нет. Да, еще и я видел, что касается кем и таким. Конечно, кем и таким связаны между собой. И я об этом сама неоднократно в разных эфирах говорила, и в книге об этом пишу. Поэтому даже вот по образному названию русский север и Египет, юг, связаны между собой. Насчет того, насколько на островах Белого моря есть связи, там остров Сетно или там какая-то гробница, я, конечно, все эти версии знаю. Была в экспедиции, где эти версии представители Русского географического общества, в частности, Сергей Голубев, отстаивает. Но, честно говоря, я считаю, что многое в этих гипотезах притянуто за уши. То есть Египет и Север больше связаны между собой, ну, на других основах, а не на конкретных объектах, которые можно сравнивать на островах Соловков и непосредственно в Древнем Египте. А на островах я была сама лично несколько раз. Благодарю, да, где-то в фильме я видел версию режиссера, а может быть это версия не режиссера, а взятая откуда-то, что с помощью зеркал, ряда зеркал свет проникал куда угодно. То есть была устроена такая система, что по зеркалам свет передавался. Да, возможно. И я считаю, мне очень близка гипотеза о том, что сами кристаллы кварца, кстати, привезла с собой удивительные кристаллы кварца прямо с Ахетатона, вот такой чудесный кварц, и еще побольше есть кусочек, что вот кварц, он мог напитывать солнечную энергию, вбирать в себя, и в какой-то момент именно кварц, помещенный как в какое-то более темное помещение, напитанный какой-то усиленной, может быть, даже волшебной силой, помимо солнечной, он мог излучать этот свет. И не случайно у нас до сих пор сохранилась традиция, особенно вот в 18-19 веке она была сильна, да и сейчас, в дворцовых помещениях у нас хрустальные люстры, в которые якобы раньше вставляли, то есть хрустальные люстры вставляли эти свечи, потом стали вставлять электрические лампы. Вот у меня такое ощущение, что была технология, когда сами вот эти хрусталики, они светились и создавали свет. Просто мы эту технологию потеряли. Может быть, найдем. Благодарю. И тут несколько комментариев, слов благодарности. Егор Ступак, здравия и большая благодарность за ваш труд. Олег Ковалев, отличный эфир сегодня. Благодарствую, Василиса. И звездочка ясная. Василиса, встречи с вами ждем с нетерпением и с терпением. Благодарствую за интереснейшие эфиры, лекции. Добра вам немерено. Вот такие вот комментарии. Благодарю, друзья. Я что-то сегодня хотела, с одной стороны, хотела поподробнее прям все это расписать, с другой стороны, поняла, что уже за время выхожу так конкретно, что-то смазала. Но я надеюсь, что все равно основную, целостную, вот такой образ вот разных следов египетских атлантов и как их искать в современных реалиях такого туристического формата Египта, мы же не сможем с вами пока присоединяться к экспедициям по поиску там открытых или закрытых проходов в пирамиде Хеопса. Хотя, как я уже сказала, сегодня как раз такая экспедиция в Египте, надеюсь, началась. И скоро мы, наверное, увидим какие-то новые находки, артефакты. Но мы можем с вами по тем доступным объектам, которые поле зрения находится, просто понимая, что и как искать, увидеть что-то ценное. В Египте так много артефактов, так много объектов, и они так хаотично представлены и в пространстве храмов, и в пространстве музеев, и что когда люди приезжают туда, особенно если они приезжают 1-2 раза, и все, у них просто вот, ну, голова разрывается от обилия всего увиденного, и нет возможности даже просто хотя бы как-то начать это осмыслять и сопоставлять. У меня это, такие же впечатления тоже сначала были полного хаоса от обилия всего увиденного. И только потому, что я приезжала в эту страну много раз, я постепенно начинала понимать, что, на что смотреть и как можно что между собой сравнивать. И это дает возможность мне сейчас вот этими ключиками-подсказками, как проводить это исследование, делиться. И получая эти ключики, вы даже если первый или второй, там третий раз поедете в эти места, сможете уже что-то различать, чего я вам искренне желаю, потому что нам нужно учиться отделять зерна от плевел и восстанавливать по грани, по частицам мельчайшим. Как вот город Ахетатон возрождают, из мельчайших частиц собирают археологи, так и нам надо сейчас восстанавливать не только историю Египта, а историю мира по всем вот таким мельчайшим фрагментам. И, конечно, это все надо перепроверять. Огромное количество гипотез, которые интересны, но мы можем их иметь в виду, но пока они не нашли какого-то хотя бы немножечко разумного подтверждения, вряд ли стоит их выдавать за суперсенсации. В этом я согласна с официальной археологией. Благодарю, Василиса. Наш эфир подошел сегодня к концу, и я предлагаю тебе сказать, что доброе, светлое нашим слушателям и зрителям, какие-то слова, напутствие. Напутствие, я думаю, что я уже сказала. Благодарю вас за то, что вы дослушали этот долгий, но, надеюсь, интересный эфир с большим количеством фотографий. Конечно, его надо смотреть внимательно со всеми слайдами в крупном размере, чтобы все увидеть. Я надеюсь с вами увидеться 19 декабря. Эфир у нас будет посвящен более тонким материям, глубинной связи Древнего Египта и Древней Руси. Будем искать тонкие связи, которые фактически не остались в артефактах. То есть сегодня мы такую толстую, грубую материю прям за этот эфир прощупали. А теперь надо будет более тонкие сшивать нити взаимосвязей. И я надеюсь, ключики-подсказки, которые я вам передам 19 декабря, тоже в этом помогут. А так рекомендую, конечно же, вам к прочтению книгу «Арктида Атлантида». Обращайтесь. В ней очень много дано интересных сказочных мыслей по поводу развития всей истории арктического рода, западных атлантов, египетских атлантов и вообще о судьбе нашей цивилизации и о возможных векторах развития нашей жизни в будущем, которые мы можем сотворить всем миром. Всего доброго вам, до связи в ближайшее время, через 2 недельки. Желаю вам, это непростое время, сейчас такие темные времена, перед тем, как солнышко взойдет, глубинную внутреннюю духовную работу провести, какие-то узелки распутать, работу над ошибками произвести, и, может быть, где-то побыть в тишине, что-то обдумать, практики исцеления, здрав пройти, где-то попаститься, может быть, то есть распорядиться этим временем по назначению для того, чтобы на рассвете Нового года быть более чистыми, преображенными и светлыми. Благодарю вас и еще раз благодарю всех, кто помог осуществиться нашему последнему путешествию. Благодарю, Василиса, благодарю за интереснейший эфир. Я думаю, что его будут не один раз еще пересматривать. Также, друзья, ждем вас на третьей части, она будет не менее интересная, как сегодня. Благодарю всех участников, благодарю зрителей за активное участие в эфире, благодарю людей, которые всячески поддерживают Народное Славянское Радио мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарю вас за вашу помощь. А на Народном славянском радио проходил эфир «Гипербория Атлантида. Артефакты путешествий. Часть вторая по следам египетских атлантов». Василиса была у нас сегодня в гостях. Вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения, всегда работает форма обратной связи на сайте slavradio.org. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Thank you. Славянское радио. Для пытливых умов.